Расколотая битвой синева небес. Глава первая. Уже не гений. Озвучил Поляков Дмитрий специально для Roulette.ru. Новичок. Третий этап. Стоя перед магическим тестирующим камнем, на котором высветились эти обидные слова, на лице юноши не было никаких эмоций. Лишь едва заметная, самоуничижительная улыбка показалась на его губах. Он плотно сжал кулаки, да так, что его острые ногти впились в ладони. «Сяо Ян, новичок, третий этап, ранг низкий», произнес мужчина средних лет, стоящий позади артефакта, безразличным голосом. Как только мужчина, не выразив удивления, закончил объявлять результаты теста, несколько человек заговорили между собой, высмеивая мальчишку. «Третий этап? Да, довольно предсказуемо. Этот гений снова сделал шаг назад. Этот Аболтус снова позорит свой клан». «Не будь его отец лидером клана, парни бы уже давно вышвырнули отсюда. Всем было бы наплевать на него. Хотя бы этот недотёпа не выставлял бы наш клан на посмешище». «Как же он, прозванный однажды гением Вутана, мог скатиться до такого всего за несколько лет?» «Кто знает, наверное, он чем-то прогневал богов». Насмешки и оскорбления, бьющие прямо в сердце, доносились до ушей Сяо Яна отовсюду. Но он не мог ничего с этим поделать и тяжко вздохнул. Парень поднял голову. Привлекательное молодое лицо и черные глаза, словно уголь, глядели сквозь толпу смеющихся над ним сверстников. Его губы, на которых еще давно виднелась самоуничижительная улыбка, искривилась от горечи. Неужели эти люди всегда были такими жестокими? Может, это потому, что 3 года назад они одарили меня своими смиренными улыбками, а теперь хотят возвратить свое? С горькой ухмылкой на губах Сяо Ян повернулся и молча возвратился на свое место среди группы людей. Казалось, его унылая фигура совсем не соответствовала обстановке. «Следующая Сяо Мэй!» Услышав голос экзаменатора, молодая девушка выскочила из толпы. Она моментально поднялась на сцену. Ропот и разговоры стихли. Все взгляды были прикованы только к ней. На сцене стояла молодая девушка лет 14. Пусть ее красоту и нельзя было заметить сразу, но ее детское личико прекрасно сочеталось с ее невинностью, приковывая внимание всех и каждого. Девушка быстро встала напротив артефакта, приложила к нему свои миниатюрные ручки и плавно прикрыла глаза. «Новичок. 7-й этап. Сяо Мэй, новичок 7-й этап. Ранг высокий». «Ура!» – девушка гордо заулыбалась, услышав результат от экзаменатора. «Ого, впечатляюще! 7-й этап! Да такими темпами она сможет стать учеником уже через 3 года. Она действительно надежда нашего клана». Услышав такую единодушную оценку от людей, девушка улыбнулась еще шире. «Тщеславие. Немногие девушки способны сопротивляться такому соблазну». Пока она болтала со своими подругами, ее взгляд скользнул по толпе и остановился на одинокой фигуре, стоявшей поодаль. Она на мгновение нахмурилась. Между ним и двумя уже образовалась огромная пропасть. Он, Сяо Ян, если брать в расчет последние несколько лет к моменту церемонии совершеннолетия, сможет занять лишь нижнюю ступень в клане. Она с ее талантом будет очень ценна для клана и потому станет хорошо обученным бойцом. В будущем для нее не будет никаких преград. «Эх!» – издала она непонятный вздох. Сяо Мэй вспомнила, каким был этот парень. Самоуверенный, переполненный энергией. 4 года он начал свои тренировки, а к 10 годам достиг 9-го этапа. В 11 преодолел барьер 10-й ступени и стал самым молодым учеником в клане за последнюю сотню лет. В то время его самоуверенность, соизмеримая лишь с его неимоверной силой, привлекало бесчисленное количество подростков. Разумеется, среди них была и Сяо Мэй. Путь гения извилист и переменчив. 3 года назад юноша, чья слава гремела кругом, испытал, наверное, самое ужасное горе. Весь его труд по укреплению и накоплению доу-ки в течение последних 10 лет в одно мгновение пошел прахом. Все доу-ки в его теле понемногу улетучивалось со временем, а жалость к нему возрастала. В результате его физическая сила уменьшилась в разы. Из гения мальчишка в одно мгновение превратился в обычного человека. Из-за такого удара он потерял всякое желание продолжать тренировки. Все уважение по отношению к нему сменилось пренебрежением и насмешками. Стоять так высоко и пасть так низко. Наверняка от такого падения ему никогда не оправиться. Среди гомона вновь раздался голос экзаменатора. «Следующее Сао Дай Эр. Услышав это глубоко уважаемое имя, толпа моментально умолкла. Все разговоры прекратились. В центре внимания оказалась изящная молодая девушка в фиолетовом платье, стоявшая неподалеку. Ее безмятежное, молодое и безупречное лицо выглядело искренне и непринужденно под взглядами всей этой толпы, а ее спокойная и изящная осанка была сравнима с цветущим лотосом. Уже в таком молодом возрасте она выглядела изысканной леди. Сложно было представить, как ее красота поразит город и всех его жителей, когда она станет взрослой. Если сравнивать эту девушку в фиолетовом платье с Сяо Мэй, то вторая явно уступала по красоте Дай Эр. Поэтому неудивительно, что толпа так оживилась. Маленькими, грациозными шагами девушка по имени Сяо Дай подошла и остановилась напротив каменной глыбы. Она протянула руку к камню, и ее фиолетовый рукав, изшитый черными и золотыми нитями, слегка задравшись, приоткрыл нежную белоснежную кожу ее запястья. Девушка легонько коснулась камня. Камень снова засиял в абсолютной тишине. «Новичок! 9-й этап! Ранг высокий!» Наблюдая за происходящим, никто не проронил ни звука. Она и вправду достигнула 9-й ступени? Аж мурашки по коже. И так, вне всяких сомнений, титул «Самый высокий ранг среди новичков» принадлежит теперь Дай Эр. Спустя еще несколько секунд тишины, подростки не выдержали и засвистели, а их глаза лучились трепетом и уважением. Ранг «Новичок» является предшествующей стадией на пути к становлению учеником. Ранг «Новичок» разделен на 10 этапов, и когда кто-то преодолевает эти 10 ступеней, он может накапливать доуки, становясь куда более уважаемым учеником. Из толпы на девушку в фиолетовом платье пристально и с некоторой завистью смотрела Сяо Мэй. Глядя на результат, экзаменатор, мужчина средних лет, стоявший до этого с дежурной улыбкой, взглянул на девушку и поздравил ее. «Мисс Дай Эр, уверен, через полгода вы накопите достаточно ки, чтобы преодолеть 10-ю ступень. И если у вас все получится, то к 14 годам вы станете вторым человеком, достигшим уровня ученик в таком юном возрасте в клане Сяо. Естественно, не первым. Ведь первым был падший гений Сяо Ян в свои 11 лет». «Спасибо», – слегка кивнула в ответ на его похвалу девушка. А на ее безмятежном лице показался легкий оттенок счастья. Она тихонько повернулась и, приковывая взгляды всех присутствующих, медленно пошла в сторону понурого юноши, стоящего отдельно от других. «Сяо Ян Гэгэ», – став перед молодым парнем, она низко поклонилась. Ее красивое женственное личико лучилось такой изумительной улыбкой, что окружающие девушки могли только позавидовать. «Чем я заслужил такое почтительное обращение с твоей стороны?» – печально сказал юноша, глядя на девушку, которая считалась прекрасной жемчужиной своего клана. Она, смутившись на секунду, продолжила говорить с уважением. «Сяо Ян Гэгэ, однажды ты сказал, да, Эр, чтобы достичь успеха в чем угодно, нужно уметь выбрасывать все из головы. По-настоящему свободен тот, кто движется к цели, не испытывая сомнений», — сказала Да Эр своим изящным голосом и одарила Сяо Яна теплой улыбкой. «Ха! По-настоящему свободным? Я только говорить и гораст! Взгляни на меня, кто я сейчас? Разве я выгляжу как свободный человек? Да, и к тому же это были не мои слова», — удрученным голосом произнес Сяо Ян и посмеялся над собой. После такого мрачного ответа Дай Эр слегка нахмурилась и стала серьезней. «Сяо Ян Гэгэ, хотя я не знаю, что с тобой происходит, Дай Эр всем сердцем верит, что все наладится, и ты вернешь себе былую славу и уважение». Она немного замялась, и на ее лице заиграл румянец. «Раньше ты многим нравился». «Ха!» Услышав такие искренние слова, он неловко рассмеялся и больше ничего не сказал в ответ. Возможно, других бы эти слова взбодрили, но у молодого человека совсем не было настроения. Он развернулся и пошел прочь с площади. Немного постояв в нерешительности и глядя в спину удаляющемуся юноше, она догнала его, и они покинули площадь вместе. А тем временем сзади послышалось завистливое посвистывание. Расколотая битвой синего небес. Глава 2. Континент Доуки. Озвучка от Дмитрия Полякова специально для Rulate.ru. Серебряный месяц плыл по звездному небу. Сяо Ян лежал на вершине скалы и не спеша пожевывал лист свежей травы, оставляющий горький привкус во рту. Он поднес бледную ладонь глазам, сквозь пальцы была видна огромная серебряная луна в небе. Ох, вспоминая сегодняшний тест, Сяо Ян вздохнул, лениво положил ладонь под голову и закрыл глаза. 15 лет. Приглушенный звук послышался изо рта молодого человека. Сяо Ян хранил секрет, известный только ему. Он был человеком не из этого мира. Вернее, душа Сяо Яна не принадлежала этому миру. Он пришел с голубой планеты под названием Земля. Как именно это произошло, он не знал. Но, прожив какое-то время, он понял. Он смог перейти границу между мирами. О континенте Сяо Ян знал не слишком много. Он назывался континент Доуки. На этом материке не существовало магии. Вместо нее была странная энергия, называемая Доуки, распространенная повсюду. На этом континенте способности Доуки развивались, улучшались, создавались новые многими поколениями. Это привело к тому, что Доуки использовалась во всех аспектах повседневной жизни. Она стала незаменимой. Способности Доуки стремительно развивались. Их было великое множество. Это привело к созданию рейтинговой системы. Все способности Доуки были разделены на 4 ранга в порядке убывания их силы: небесный, земля, черный и желтый. Каждый из этих 4 рангов был разделен на 3 уровня: низкий, средний и высокий. Ранг способности Доуки, которым ты обладаешь, является ключом к достижению силы и статуса в обществе. Так как человек, использующий способность черного ранга среднего уровня, был намного сильнее людей со способностями желтого ранга высокого уровня. Твоя сила и твой статус на континенте Доуки зависели от 3 условий. Первое и самое главное – это уровень развития Доуки. Так как даже если ты обладаешь способностью небесного ранга высокого уровня, то, будучи учеником с 1 звездой, ты едва ли победишь мастера, использующего способность желтого ранга. Во-вторых, уровень способности Доуки. Если ваша способность Доуки выше по уровню, то при прочих равных условиях вы получаете большее преимущество. Последнее – это техники Доуки. Это особые навыки, использующие манипуляции с Доуки. Аналогично способностям Доуки, все техники также делятся на 4 класса – небесный, земля, черный, желтый. На континенте Доуки существовало множество разнообразных способностей, но, как правило, они были не выше желтого ранга. Чтобы получить более сильные способности, было необходимо присоединиться к какому-нибудь сильному клану или поступить в Академию Доуки. Конечно, некоторые полагаются в наследии, оставленное предками. Они объединяются в группы и отправляются в поисках утраченных знаний. Опираясь на эти 3 условия, выгоднее всего было обладать способностью Доуки высокого ранга. Однако обычным людям способности Доуки высокого ранга были практически недоступны. Как правило, лучшее, на что они могли рассчитывать, это способности желтого ранга. Большие кланы или маленькие секты обычно обладали способностями черного ранга. Например, сильнейшая способность клана Сяо, которой владел их глава, способность Доуки, ранг черный, средний уровень, элемент ветра, львиная ярость. Выше черного ранга находится ранг земля. Это чрезвычайно мощные техники, которыми обладают лишь самые могущественные кланы империи. Небесный ранг. Об обладателях этого ранга не слышали уже более 100 лет. Теоретически, обычные люди могли получить способность высокого ранга, но обычно это было невозможно. Однако на континенте Доуки не все абсолютно. Континент огромен, повсюду существует множество кланов. На севере, говорят, есть клан людей, объединивших свои души с животными и ставшие могучими варварами. На юге есть клан с невероятно большим интеллектом и обладающий высокоуровневыми техниками. На огромной территории существовало немало известных личностей, которые создавали свои секретные техники. Многие и по сей день сокрыты в ожидании, когда их найдут. На континенте Доуки говорят, если в один прекрасный день ты попал в пещеру или свалился в пропасть, не паникуй, оглядись. Сделай пару шагов вперед, и, возможно, ты станешь намного сильнее. Эти слова не кажутся бессмысленными, ведь история континента насчитывает более 1000 лет. Каждый день множество людей отправляются в путешествия по неизведанным местам в надежде отыскать новые, доселе неизвестные техники и способности. Конечно, большинство таких походов заканчиваются сломанными руками или ногами. В общем, можно сказать, что этот континент полон чудес. Разумеется, Сяо Ян мечтал заполучить какую-нибудь сильную секретную технику или способность Доуки. Однако, чтобы ее изучать, нужно было стать полноценным учеником. В настоящее время Сяо Ян был далек от этого. Выплюнув травинку изо рта, Сяо Ян вдруг вскочил. Его лицо помрачнело, и он прорычал. «Проклятие! Как я дошел до этого? Что просто валяюсь на траве, словно подбитая собака?» В прошлом Сяо Ян был обычным человеком. Тем не менее, когда он пришел в этот мир, его ждал сюрприз. Из-за опыта в прошлом мире его душа была намного сильнее, чем у большинства других людей. Как было известно, душа человеку дается при его рождении. Возможно, с возрастом душа и становится сильнее, но не существовало ни одной техники, которая позволяла бы увеличить силу души. Это было невозможно. Именно сильная душа дала ему талант, который сделал его гением. В обычной жизни Сяо Ян не был каким-то особенным. Он был просто обычным человеком. Попав в этот мир и начав изучать Доуки, он осознал свой талант. Для того заурядного человека, каким был Сяо Ян, искушение славой было слишком сильно. Он не хотел прозябать в глуши и поэтому усердно тренировался. Если бы не тот случай, Сяо Ян действительно мог бы стать выдающимся гением. Сначала его сила возрастала с невероятной скоростью. Но в 11 лет в его судьбе случился неожиданный поворот. В одну ночь из гения он превратился в слабака. Со временем юноша все сильнее падал духом, и его дни протекали неизменно. Как бы яростно он ни тренировался, все его с трудом накопленное долги мгновенно исчезало. В недоумении, покачав головой, Сяо Ян принял этот факт, оставив лишь горечь в своем сердце. Дни, недели напролет он исследовал свое тело, но не находил ни малейшего отклонения. С возрастом его душа становилась все сильнее, и скорость накопления долги непрерывно росла, пока не достигла пика несколько лет назад. Со временем его талант никуда не делся, но вся долги, без исключения, попадающая в его тело, исчезала при странных обстоятельствах, так что Сяо Ян чувствовал себя подавленным. Юноша с сожалением вздохнул, поднял ладонь и посмотрел на черное кольцо на его пальце. Кольцо было очень простым, неизвестно из чего оно было сделано, но на нем было несколько нечетких линий. Это кольцо оставила ему мать перед смертью. Это был ее единственный подарок. Сяо Ян носил это кольцо, начиная с 4 лет, и глядя на него, он испытывал чувство утраты. Нежно погладив кольцо и улыбнувшись, он грустно сказал: «Мама, я и правда превратился в слабака, да?» Глубоко вздохнув, Сяо Ян неожиданно посмотрел в сторону темного леса и улыбнулся. «Отец, ты пришел?» Хотя его доуки было на 3-м этапе, духовное восприятие Сяо Яна было не хуже, чем у 5-звездочного ученика, а может даже острее. Ранее, думая о своей матери, он увидел, что ветви деревьев зашевелились в лесу. «Ох, Ян-Эр, уже поздно. Не пора ли вернуться домой?» После минутной тишины из леса раздался ласковый голос. Немного поколебавшись, глядя на сына с улыбкой на лице, из леса вышел человек среднего возраста. Он был одет в роскошную одежду с вышитыми драконом и тигром и выглядел очень представительно. Это был Сяо Жан, нынешний глава клана Сяо и отец Сяо Яна, пятизвездочный великий мастер. «Отец! Что ты здесь делаешь?» Хотя этот мужчина и был отцом Сяо Яна, воспоминания о прошлой жизни не позволяли относиться к нему как к родному. Когда Сяо Ян потерял свою силу, любовь отца к нему не уменьшилась, а возросла. Это сильно тронуло его сердце, и поэтому он смог принять Сяо Жана как своего отца. «Ян-Эр, все еще думаешь о том, что произошло во второй половине дня?» Сделал шаг вперед, Сяо Жан рассмеялся. «Ха! О чем тут думать? Я ожидал этого!» Юноша покачал головой и натянуто улыбнулся. «Ох!» Глядя на юное красивое лицо сына, Сяо Жан вздохнул и, немного помолчав, вдруг сказал. «Ян Эр, тебе уже 15 лет, верно?» «Да, отец». «Еще один год, и ты примешь участие в церемонии совершеннолетия». Сяо Жан улыбнулся. «Да, отец, еще один год». Сяо Ян сильно сжал ладонь, прежде чем спокойно ответить. Он, естественно, не понимал, после церемонии совершеннолетия все займут свои места, согласно потенциалу. Кто-то будет изучать техники Дуоки, кто-то будет помогать семье в повседневной жизни и трудиться на благо клана. Даже если твой отец глава клана, это ничего не меняет. Ведь если до 25 лет не стать учеником, то будешь изгнан из клана. «Прости меня, Ян Эр, но если через год ты не достигнешь 7-го этапа, ты будешь переведен в более простую семью. Я смогу назначить тебя в семейное поместье. Все же мое слово не последнее в клане. Надеюсь, я ошибаюсь». Глядя на спокойного Сяо Яна, Сяо Жан виновато вздохнул. «Отец, я буду упорно тренироваться. Через год я обязательно достигну 7-го этапа». Сяо Ян улыбнулся и попытался утешить отца. 4 этапа за один год? Если раньше это и было возможным, то сейчас...» Глядя на отца, Сяо Ян вновь грустно улыбнулся. Сяо Жан понимал, как трудно должно быть для его сына преодолеть 4 этапа. Он потрепал его по голове и вдруг сказал. «Еще не поздно вернуться и отдохнуть. Завтра клан ждет гостей. Ты не должен пропустить церемонию». «Гости? Кто?» – спросил парень с любопытством. «Завтра узнаешь». Сяо Жан подмигнул и оставил обескураженного сына. «Будь уверен, отец, я постараюсь». Поглаживая кольцо на безымянном пальце, пробормотал Сяо Ян. Вдруг черное кольцо на безымянном пальце загорелось странным слабым блеском, но в мгновение ока все исчезло. Расколотая битвой синева небес. Глава 3. Гости. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта rulate.ru. Молодой человек сидел на кровати, скрестив ноги, закрыв глаза и вытянув руки перед собой. Его грудь медленно поднималась и опускалась. Бледно-белый поток проходил через его нос и рот вместе с воздухом, поступая внутрь тела, подогревая его плоть и кости. Пока подросток медитировал, черное кольцо на его пальце вновь странно замерцало и опять погасло. Мух! Парень медленно выдохнул и открыл глаза. Слабый блеск промелькнул в его черных глазах. Это были остатки доуки, которые он поглотил, но не полностью усвоил. Парень отчаянно пытался сохранить полученную доуки. Молодое лицо вдруг исказилось от гнева, и резким голосом он выкрикнул. «Только смог поглотить доуки, она снова исчезла! Твою же мать!» Он силой сжал кулаки. Спустя продолжительное время кривая улыбка отразилась на его лице, и он покачал головой. В конце концов, он так и не смог ничего с этим поделать. Устало стащив свое тело с постели, юноша размял свои затекшие ноги. Из-за того, что его доуки находилось только на 3-м этапе, такое положение дел было обычным. После того, как он сделал несколько упражнений, со стороны улицы послышался хриплый голос. «Молодой господин, глава клана ждет вас в главном зале». Сяо Ян был 3-м сыном главы клана. У него было 2 старших брата, но они уже покинули клан в поисках приключений. Только в конце года они возвращались домой, чтобы повидаться с семьей. «Иду!» Сяо Ян переоделся и вышел из комнаты. Снаружи его ждал старик и улыбался. «Давайте поспешим». Глядя на юное лицо подростка, старик кивнул. Когда он повернулся, в его старых глазах на мгновение промелькнула вспышка сожаления. Если бы талант молодого господина остался прежним, он, наверное, уже стал бы сильным учеником. Такая потеря. Старик и молодой человек проследовали через двор, в зал, для торжественных приемов. Аккуратно открыв дверь, они тихо вошли в помещение. Зал был довольно большой, но сейчас там собралось множество людей. Во главе зала находились лидер клана Сяо Жан и трое бесстрастных стариков. Они были главными старейшинами клана и имели почти такое же влияние, как и глава клана. С левой стороны сидело еще четверо старейшин, с другой стороны находились трое неизвестных. По-видимому, они и были теми гостями, о которых вчера говорил Сяо Жан. Глаза Сяо Ян быстро осмотрели незнакомца. Самый старший из них был одет в лунно-белую одежду. Несмотря на то, что старик все время улыбался, его маленькие глаза были полны энергии, постоянно сканируя помещение. Сяо Ян опустил взгляд ниже, остановившись на груди старца. На его груди был вышит серебряный полумесяц, усеянный вокруг звездами. Великий мастер с семью звездами. Этот старик и правда великий мастер с семью звездами? Сяо Ян был поражен уровнем этого человека. Он превосходил по силе даже его отца. Уровень этого старика был выше на целых 2 звезды. Ставший великим мастером обладал огромной силой, с которой следовало считаться. Любая организация или клан жаждали бы заполучить в свои ряды столь сильного человека. Неудивительно, что Сяо Ян был в шоке, увидев этого старика. А рядом со старцем сидели молодой парень и девушка, которые также носили одежду того же цвета. Парню было примерно 20 лет. У него было довольно красивое лицо и крепкое телосложение. В сочетании с высоким ростом, этот парень, безусловно, был мечтой любой девушки. Но, конечно, самое главное, на его груди было 5 золотых звезд. Он был учеником с 5 звездами. Чтобы стать учеником с 5 звездами в возрасте 20 лет, нужно иметь талант, причем немалый. Красота и сила этого молодого человека привлекали взгляды многих девушек клана. Даже Сяо Мэй изредка посматривал на него. Хотя глаза девушек были направлены на молодого парня, он не обращал на это внимания. Он был очарован красивой девушкой, сидящей рядом с ним. Девушка была одного возраста с Сяо Яном. Он был немного удивлен ее красотой. Пожалуй, она была даже красивее Сяо Мэй. Во всем клане, наверное, только Сяо Дай Эр могла соперничать с ней. Неудивительно, что молодые парни были смущены и не могли отвести глаз. Уши девушки украшали серьги из зеленого нефрита. Когда она поворачивала головой, кусочки нефрита сталкивались между собой, создавая красивую мелодию. И вдобавок ко всему, на небольшой груди девушки красовались 3 золотые звезды. Ученик с 3 звездами – это девушка? Она просто гений! Сердце Сяо Яна замерло. Ее талант был сравним с его прежним. Сяо Ян отвел взгляд от холодной красоты этой девушки. Пусть тело Сяо Яна и было молодым, но его душа была взрослой. Поэтому, хоть девушка и была очень красивой, он воздержался от того, чтобы начать пускать слюни. Действия Сяо Яна вызвали у этой девушки некоторые удивления. Пусть она, конечно, и не считала, что весь мир вращается вокруг нее, но она все же прекрасно осознавала свою красоту. «Отец! Старейшины!» Сяо Ян прошел вперед и поприветствовал Сяо Жана и старейшин. «О, Ян Эр, проходи, садись!» Увидев вошедшего сына, Сяо Жан прекратил разговор с гостями, кивнул головой в сторону Сяо Яна и, взмахнув рукой, жестом показал ему на его место. Сяо Ян улыбнул и кивнул. Старейшины посмотрели на него с нетерпением и неким презрением. Не обращая на них внимания, он искал свое место, однако не находил его. О, похоже, мое положение в клане становится все ниже и ниже. Мало им было прошлых издевательств, но теперь эти старикашки хотят унизить меня в присутствии гостей. Сяо Ян мысленно высмеивал себя и незаметно качал головой, как будто это могло защитить от тех чувств, нахлынувших на него. Стоя неподвижно, Сяо Ян посмотрел на молодых членов своей семьи, которые хихикали, глядя на то, как его выставляли дураком. Как только Сяо Жан заметил смущение Сяо Яна, гнев вспыхнул на его лице. Посмотрев на стариков и нахмурившись, он сказал: «Старые дураки, вы...» «Я извиняюсь, я совсем забыл о молодом мастере, я подготовлю место». Старик в желтом халате слабо улыбнулся. Глядя на Сяо Жана и постучав себя по лбу, изображая раскаяние. Но в его глазах была явная насмешка. «Сяо Ян ГГ, садись здесь!» — прозвучал вдруг чистый голос девушки. Трое старейшин были немного ошеломлены, глядя в сторону, где тихо сидела Сяо Дай Эр. Их губы дернулись, но они не посмели ничего сказать. Глядя на улыбающуюся Дай Эр, юноша застыл на секунду и, коснувшись носа, кивнул. Когда Сяо Ян подошел и сел рядом с ней, все парни в зале устремили на него ревнивые взгляды. «Спасибо, ты меня спасла!» Ощутив рядом слабый аромат девушки, Сяо Ян издал смешок. Сяо Дай Эр тоже слегка улыбнулась. Молодой возраст, маленькая милая личика, ее тонкие пальцы держали старую книгу, которая подчеркивала ее красоту и интеллект. Ее глаза на мгновение задержались на книге, и она сказала: «Сяо Ян ГГ, ты уже 3 года не сидел вместе с Дай Эр, верно?» Глядя на девушку, чувство обиды подступило к горлу, и, издав сухой смешок, Сяо Ян спросил: теперь Дай Эр, гений клана, хочет быть друзьями?» «Когда мне было от 4 до 6 лет, один человек пробирался в мою комнату каждый вечер и неуклюже использовал доуки, чтобы укрепить мое тело, хотя сам после этого едва держался на ногах и даже был не в силах уйти. Не знаете, кто это был, Сяо Ян ГГ?» Дай Эр долго молчала и, вдруг подняв голову, улыбнулась Сяо Яну в своем нетерпеливом стиле, что сразу приковало все взгляды к ней. «Ну, я... откуда мне знать? Я был так мал тогда. Я едва мог ходить. Откуда бы я знал?» Сердце Сяо Яна забилось сильнее. Он пару раз рассмеялся и посмотрел в центр зала. Глядя на реакцию Сяо Яна, Сяо Дай Эр нежно улыбнулась, глядя через книгу куда-то вдаль. Казалось, она говорила сама с собой. Хотя он хотел помочь, но Дай Эр все же девушка, не так ли? Как можно тайно прикоснуться к телу девушки, если Дай Эр узнает, что этот человек... Губы Сяо Яна задергались. Его немного мучила совесть, но он молчал и продолжал сидеть в тишине. Расколотая битвой синего небес. Глава 4. Культ Юн Лан. Озвучка от Дмитрия Полякова специально для сайта Rulate.ru. В главном зале Сяо Жан и трое старейшин взволнованно говорили со странным стариком. Гость как будто хотел что-то сказать, но всякий раз, когда казалось, что он собирался заговорить, он изменял тему. Когда он это делал, хрупкая девушка рядом с ним смотрела на старика устремленным взглядом. Некоторое время, послушав их глупые разговоры, Сяо Ян заскучал, и он непроизвольно медленно опускал голову. Когда юноша уже стал засыпать от скуки, Дай Эр, сидящая рядом с ним, снова открыла старую книгу, она посмотрела на него и спросила: «Сяо Ян ГГ, ты знаешь, кто они?» «Ты знаешь?» — спросил с любопытством Сяо Ян. «Ты заметил символ? Серебряный меч с облаками на их одежде?» Дай Эр улыбнулась. «Да?» Сердце заколотилось. Сяо Ян посмотрел на одежду гостей. Там действительно был серебряный меч с облаками. «Эти люди из культа Юн Лан?» — прошептал удивленный Сяо Ян. Несмотря на то, что Сяо Ян никогда не покидал клан, он знал об этом культе из некоторых книг. Город, в котором жил клан Сяо, назывался Вутан. Он был частью империи Джиома. Хоть этот город и был довольно большим, он располагался по другую сторону хребта магических зверей и был незначительным по сравнению со всей империей. Клан Сяо Яна был самым большим в городе, но далеко не единственным. Было еще 2 больших клана, не уступавших клану Сяо. И хотя они соперничали уже более 30 лет, победитель так и не был определен. Если клан Сяо был сильнейшим в Вутане, то о культуре Юн Лан Сяо Ян мог сказать, что он был сильнейшим во всей империи Джиома. Разрыв между ними был невообразим. Неудивительно, что его отец, который был серьезен даже в обычные дни, был так взволнован. «Почему они здесь?» – прошептал Сяо Ян. Тонкие пальцы Дай Эр слегка дрогнули. Она немного помолчала и сказала: «Может, из-за тебя?» «Из-за меня? Но я не имею к ним никакого отношения!» Сяо Ян судорожно мотал головой в знак отрицания. «Ты знаешь, как зовут эту девушку?» Дай Эр слегка посмотрела на девушку. «Как?» – с спросил Сяо Ян, нахмурившись. «Налан Янран!» С любопытным выражением лица Дай Эр посмотрела на Сяо Ян. «Налан Янран? Внучка генерала армии империи Джиома? Налан Джи? Львиное сердце Налан Янран? Она моя невеста?» Сяо Ян был потрясен. «А, твой дед и Налан Джи были как братья. Затем так совпало, что ты и Налан Янран родились в один год, и они решили заключить брак между вами. К сожалению, когда тебе было 3 года, твой дед скончался от ранений, полученных на войне. И со временем отношения клана Сяо и дома Налан все угасали». Дай Эр немного помолчала, глядя на расширенные глаза Сяо Яна. Ничем не в силах помочь, она улыбнулась и сказала: «У Налан Джи очень высокомерный нрав, и он очень ревностно относился к данным обещаниям. Даже если у Сяо Яна ГГ плохая репутация в последние годы, он бы ни за что не отменил помолвку». Услышав это, Сяо Ян не мог ничего поделать, кроме как улыбнуться и покачать головой. Этот старик действительно упрямый. «Налан Джи имеет последнее слово в семье, и никто не осмелится выступить против него, хотя он также любит свою внучку Налан Янран, но он не пойдет против данного однажды слова и не будет открыто расторгать брак». Красивые глаза Дай Эр слегка сузились, и она в шутку сказала: «5 лет назад Налан Янран стала ученицей главы культа Юнлан Юньюн. За эти 5 лет она проявила выдающийся талант, и ее будущее беспокоит их. Если человек имеет власть и силу, со временем это изменит его. К сожалению, ее брак с Сяо Ян ГГ сильно не устраивает их». «Ты имеешь в виду, что она пришла для расторжения брака?» Лицо Сяо Яна изменилось, его охватил гнев. Гнев не за отношение Налан Янран к нему. Хотя она и была очень красива, разум Сяо Яна доминировал над чувствами. Он был в гневе из-за того, что если люди узнают о расторжении брака, его семья будет опозорена. Налан Янран имела не только красоту и высокий статус, но также и большой талант, в то время как Сяо Ян... Если так, то не только Сяо Ян, но и его семья будет покрыта позором. Его отец потерял бы большую часть своего авторитета и уважения в клане. Глубоко вздохнув, успокаивая свой разум, Сяо Ян силой сжал кулаки. «Если бы я сейчас был мастером, кто бы посмел противостоять мне?» Действительно, если бы сейчас Сяо Ян был мастером, даже если Налан Янран поддерживает культ Юнлан, развод был бы невозможен. Стать в 15 лет мастером, да за всю историю континента таких людей можно было пересчитать по пальцам. Те люди, которые смогли достичь этого уровня в своей юности, в настоящее время были одними из самых влиятельных персон во всем мире Долки. Мягкие и тонкие руки сжали ладони Сяо Яна, и Дай Эр мягко сказала: «Сяо Ян ГГ, если она действительно сделает это, то многое потеряет». Дай Эр верит, что в будущем она пожалеет о своей сегодняшней недальновидности. «Сожалеть?» Сяо Ян громко рассмеялся. Его лицо выражало полное презрение к себе. «В моем нынешнем положении я не имею такой возможности». «Постой, Дай Эр, откуда ты так хорошо знаешь их? Ты сказала то, что даже мой отец не мог знать. Как тебе все это удалось разузнать?» Немного поморгав, внезапно спросил Сяо Ян. Дай Эр застыла и могла лишь молча улыбаться. Глядя на то, как девушка пытается уклониться от ответа на вопрос, Сяо Ян немного улыбнулся. Хоть Дай Эр и носила фамилию Сяо, но она не была его кровной родственницей. Кроме того, Сяо Ян никогда не видел ее родителей. Когда он спросил об этом отца, он лишь улыбнулся и не сказал ни слова. По-видимому, разговоры о семье Дай Эр были под запретом. Казалось, все опасаются чего-то. Личность девушки всегда оставалась тайной для него. И какие бы уловки он ни использовал, эта юная девушка оставалась молчаливой. «О, ну если ты не хочешь, можешь ничего мне не говорить». Сяо Ян покачал головой. Его лицо вдруг помрачнело, когда он посмотрел на Налан Янран, которая наконец встала. «О, использовать культ Янлан для давления на отца? Это Налан Янран использует недостойные средства». В голове Сяо Яна звучала гневная усмешка. Расколотая битвой синева небес. Глава 5. Пилюля накопления Ки. Старик в белом халате встал и повернулся к Сяо Жану. Улыбнувшись, он сказал: «Мы пришли к лидеру клана Сяо, чтобы просить о помощи». «О, господин Джие, скажите, что же вам нужно? Возможно, клан Сяо сможет помочь». Сяо Жан также встал. Он не отказывал, но так как они не знали друг друга, он не давал слишком поспешного ответа. «О, лидер клана Сяо, вы, возможно, знаете, кто это?» Джие улыбнулся, указав в сторону девушки. «О, простите, Сяо Жан и юная леди». Сяо Жан удивленно посмотрел на юную девушку, немного смутился и покачал головой. Когда Налан Янран стала ученицей Юн-Юн, ей было только 10 лет, и она практиковалась в культе Юн-Лан в течение 5 лет. Так как Сяо Жан не видел ее много лет, естественно, он не узнал ее. «Ох, ее зовут Налан Янран». «Внучка Налан Джи? Налан Янран?» Сяо Жан заколебался. Но все же на его лице появился восторг. По-видимому, он вспомнил ее. В тот же момент он подошел к девушке и нежно улыбнулся. «Сяо Шушу не виделся с племянницей Налан. Не вините, пожалуйста, Шушу, юная леди». Видя неловкую сцену, трое старейшин посмотрели друг на друга, но не в состоянии были помочь. Только наморщили лбы. «Сяо Шушу! Племянница никогда не приходила, чтобы встретиться с Сяо Шушу. В этом нет вашей вины». Налан Янран мило улыбнулась. «Племянница Налан, я слышал, что ты стала ученицей Юн-Юн, но я полагал, что это лишь слухи. Не думал, что ты настолько талантлива». «Ничего такого, это лишь удача», — улыбнулась Налан Янран. Она стала чувствовать себя некомфортно и медленно потянула руку под столом к мантии сидящего рядом Джие. «Хе, глава клана Сяо, просьба, с которой мы пришли, она от лидера нашего культа». Джие немного посмеивался, когда говорил эти слова, но потом его лицо стало серьезным. Лицо Сяо Жана также изменилось, он сдержанно улыбнулся. Глава культа Юн-Лан, Юн-Юн, очень внимательный человек к империи. Члены ее семьи были неприкосновенны. Что может сделать маленький клан Сяо для столь могущественного человека? Джие сказал, что это связано с племянницей Налан, но что это? Сяо Жан некоторое время размышлял, но не найдя ответа, он несколько раз дернулся. Его руки дрожали, но из-за широких рукавов этого, к счастью, не было видно. Он продолжил дрожащим голосом. «Господин Джие, прошу, продолжайте». Ох-ох-ох. На лице Джие вдруг появилось смущение, когда он подумал, насколько лидеру клана нравилась Налан Янран. Он стиснул зубы, улыбнулся и сказал: «Глава клана Сяо, вы знаете, насколько строги правила культа Юн-Лан? К тому же, сейчас Янран занимает в нем очень высокое положение. Из-за строгих правил будущий племянник главы культа не может быть с мужчиной, пока он официально не станет лидером культа. Когда глава культа узнала о том, что между наследником клана Сяо и Янран заключен брак, лидер культа просил лидера клана Сяо расторгнуть брак». Хрусть! Нефритовая чашка в руке Сяо Жана превратилась в порошок. Зал ошеломленно замер. Все были в шоке от слов Джие. Но мгновением спустя старейшины посмотрели на Сяо Жана с насмешкой. «Ха-ха-ха! Расторжение брака! Интересно, как вы будете реагировать на это, глава!» — мрачно думали трое старейшин. Некоторые из молодого поколения клана не знали о браке между Сяо Яном и Налан Янран. Они просто пришли с родителями, но услышав такое, они стали издевательски поглядывать на сидящего в углу юношу. Лицо Сяо Жана выглядело крайне мрачно. Налан Янран также опустила голову и нервно сжимала пальцы. «Лидер клана Сяо, я понимаю, это требование является неприемлемым, но и вы посмотрите со стороны лидера культа на этот брак». Джие беспомощно вздыхал. Вокруг кулаков Сяо Жана появилось бледно-зеленое свечение Доуки. Постепенно покрывая все тело, оно поднялось до лица и постепенно приняло форму магического льва. Сильнейшая способность клана Сяо – львиная ярость, черного ранга, среднего уровня. Глядя на Сяо Жана, лицо Джие также стало серьезным. Он переместил на Лан Янран за свою спину, а из-за его руки появилось синее пламя Доуки, создав небольшой, но острый иллюзорный меч. Техника культа Юн Лан – клинок летней листвы, черного ранга, низкого уровня. Из-за высокого давления Доуки в зале, те, кто были слабы, побледнели, у них возникали приступы тошноты от страха. Когда дыхание Сяо Жана участилось, трое старейшин вскрикнули. «Сяо Жан, остановитесь! Не забывайте, что вы лидер клана Сяо!» Тело Сяо Жана замерло. Свечение Долки медленно пропадало и, наконец, полностью исчезло. Голова упала обратно в кресло. И, равнодушно посмотрев на Налан Янран, сказал хриплым голосом. «Племянница Налан, ты довольно храбра. Я действительно завидую Налан Джи, что у него есть такая дочь». Отойдя немного от шока, Налан Янран, запинаясь, сказала. «Сяо Шушу». «О, зови меня главой клана Сяо. Я не заслуживаю того, чтобы называться дядей, ведь ты будущая глава культа Юн Лан. Наверное, в будущем ты станешь одним из самых влиятельных людей на нашем континенте. Мой же сын Ян Эр действительно обделен талантом и не заслуживает тебя». Слегка помахав рукой, Сяо Жан попытался придать этому тону равнодушия. «Спасибо за понимание, лидер клана Сяо». Услышав эти слова, Джие обрадовался, но взглянув на Сяо Жана, его улыбка исчезла. Глава клана Сяо. Глава культа знает, что сегодняшнее требование было очень грубым, так что возьмите эти предметы в качестве извинений. Джие провел рукой по кольцу на пальце, и бледно-зеленая нефритовая коробочка появилась в его руках. Он осторожно открыл коробочку, и необычный аромат вдруг заполнил весь зал. Это был запах одного из 7 основных эликсиров. 3 старейшины любопытно вытянули шеи, заглядывая в нефритовую коробочку. Шок отразился на их лицах. «Пилюля накопления ки?» Расколотая битвой синего небес. Глава 6. Алхимики. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. В нефритовой коробочке спокойно лежали бледно-зеленые пилюли размером с глаз дракона, и от них исходил довольно соблазнительный аромат. Те, кто хотел стать учеником, должны были сжимать долки внутри своего тела, превращая ее в вихрь долки. Однако процесс сжатия для создания вихря долки был чрезвычайно сложен. Мало кому удавалось сделать это с первого раза. В случае провала новичок 9 этапа терял всю накопленную долки и спускался на 8 этап. Этот процесс мог повторяться десятки раз, и люди впустую тратили свои лучшие годы. В результате многие становились учеником уже в значительном возрасте и уже не могли рассчитывать на большое будущее. Пилюля накопления Ки. Этот препарат позволял новичку 9 этапа повышать шанс успешного сжатия Доуки в вихрь до 100%. Получить такой препарат мечтали все, кто хотел стать учеником. Но мало кто мог себе это позволить. Изготовить пилюлю накопления Ки мог только алхимик. На континенте была профессия, более желанная, чем боец Доуки. И люди называют ее алхимик. Как следует из названия, алхимики могли создавать специальные препараты, которые были способны на многое. От увеличения силы до лечения болезней. Любой свободный алхимик обладал чрезвычайно высоким статусом. Это было обусловлено нереально суровыми требованиями к этой профессии. Во-первых, ваша ки должна обладать атрибутом огня. Во-вторых, в теле также должна быть примесь ки древесного типа, которая выступала бы катализатором при изготовлении алхимических препаратов. На континенте Доуки тип ки определяется душой человека и никак не может быть изменен. Душа имеет только один атрибут, и человек не в состоянии использовать ки другого типа. Иметь 2 типа ки невозможно. Но не все абсолютно. На сотни миллионов человек существует редкая мутация души, позволяющая иметь ки двух типов. Именно эти люди и могли стать алхимиками. Для изготовления алхимического препарата нужны три вещи. Огонь, духовное восприятие, а также ингредиенты. Ингредиенты. Это должны быть природные богатства. В конце концов, лучшие ингредиенты – это настоящие сокровища. Алхимики ведь не боги. Нельзя построить дом без кирпичей, так что хорошие ингредиенты очень важны. Огонь, необходимый для создания алхимического препарата, это не просто обычный огонь. Это должно быть пламя, созданное Доуки с атрибутом огня. Конечно, в природе встречались особые виды пламени, которые могли применяться в алхимии. Некоторые сильные алхимики использовали эти особые природные виды пламени вместо собственной Доуки, что позволяло повысить вероятность успеха изготовления и усилить эффективность препарата. Создание алхимического препарата является очень сложной задачей, так как требует большого количества доуки для поддержания пламени. Поэтому каждый хороший алхимик был как минимум сильным учеником огненного типа. Последнее условие – духовное восприятие. Оно также известно под названием духовная сила. Во время смешивания ингредиентов важно поддерживать нужную температуру пламени, иначе ингредиенты превратятся в пепел, и придется начинать с нуля. Так что хороший контроль температуры пламени необходим, чтобы стать алхимиком. А чтобы контролировать температуру пламени, нужно иметь высокое духовное восприятие. Не обладая им, можно было даже не пытаться стать алхимиком. Из-за всех этих требований, люди, способные стать алхимиком, встречались крайне редко. Поэтому таких людей очень уважали, а созданные ими препараты чрезвычайно ценились. Взгляды всех молодых представителей клана были устремлены на нефритовую коробочку в руках Джие. Сидевшая рядом с отцом Сяо Мэй проводила языком по своим нежным розовым губам, не моргая, глядя на нефритовую коробочку. «Хех, эти пилюли изготовил лично почтенный старец. Гухи! Конечно, вы слышали это имя. Не так ли?» Глядя на ошарашенный вид старейшин, Джие не мог сдержать самодовольство и улыбнулся. «Эти пилюли изготовлены королем эликсиров Гухи!» Услышав это, старейшинам стало не по себе. Влияние короля эликсиров Гухи в империи Джиа-Ма было очень велико. Пилюли, изготовленные им, были искусны, таинственны и непредсказуемы. Многие могущественные люди хотели бы выслужиться перед ним, но такого способа не существовало. Не только искусность Гухи в изготовлении пилюль была поразительна. Также его собственная сила уже давно достигла уровня король, и он занимал место среди 10 сильнейших в империи Джама. Пилюли накопления Ки, изготовленные таким человеком, были намного ценнее обычных. Трое старейшин, улыбаясь, смотрели на нефритовую коробочку. Если клан получил пилюли накопления Ки, то это позволит получить несколько молодых учеников в этом поколении. В то время как старейшины размышляли о том, как бы заполучить этот препарат для своих внуков, молодой голос, наполненный гневом, раздался в зал. «Господин Джие, держите свои пилюли при себе! Ваша просьба сегодня, возможно, не будет одобрена!» Зал затих, и все взгляды устремились на Сяо Яна. «Сяо Ян, как ты смеешь говорить прямо сейчас? Заткнись!» — прокричал старейшина с побагревшим лицом. «Сяо Ян, тихо! Я знаю, что ты не в восторге от этого, но здесь мы будем решать, что делать!» Другой старейшина также покраснел. Сяо Ян медленно поднялся на ноги. Его рот исказился в кривой улыбке, и он спросил с сарказмом. «Старейшины, если бы сегодня оскорбили вашего сына или внука, как бы вы отреагировали?» Поскольку презрение к нему было очевидным, почему тогда он должен был уважать их? «Ты!» Услышав это, старейшины не нашли, что ответить. Сварливый третий старейшина даже стал медленно излучать доуки в гневе. «Старейшины, это дело касается Сяо Ян ГГ. Вам не следует встревать», — раздался чистый голос девушки. Услышав слова девушки, высокомерие старейшин исчезло без следа. Они как один кивнули. Увидев отсутствие старейшин, Сяо Ян взглянул на улыбающуюся Сяо Дай Эр. Какой же у нее статус? Что могло заставить троих старейшин так испугаться? Отбросив смущение, Сяо Ян подошел к Сяо Жану и уважительно поклонился. Затем повернулся к Налан Янран, глубоко вздохнул и спокойно спросил. «Мисс Налан, ваш дед знает о сегодняшнем визите для расторжения брака?» Ранее, глядя на Сяо Яна, вставшего со своего места, Налан Янран уже чувствовала себя неуютно. Но теперь, услышав его вопрос, ее лоб нахмурился. Этот парень поначалу казался довольно хорошим, но на самом деле оказался бесстыдным. «Ненавижу таких людей. Разве он не знает о разнице между нами?» Мысленно ругая Сяо Яна, она не задумывалась о том, в какое положение поставит молодого человека и его отца этот акт расторжения брака. Встав, она посмотрела на юношу, который должен был стать ее мужем, и категорично ответила. «Дедушка не давал согласия, но это мое дело, и он не имеет к этому никакого отношения. Так как ваш дедушка не давал согласия, то вы уж простите моего отца за то, что он не поддержит вашу просьбу. Наш брак был заключен нашими дедушками, и раз они не дали согласия на его расторжение, значит, этот брак будет продолжаться. Иначе это будет неуважение к предкам. Я думаю, в наших кланах нет людей, способных на столь бесславный поступок». Сяо Ян немного наклонил голову, посмотрел на старейшин и ухмыльнулся. Действия Сяо Яна заставили старейшин промолчать. Неуважение к предкам могло стоить им места. «Ты!» После слов Сяо Яна, Налан Янран не смогла найти слов, чтобы опровергнуть его заявление. Из-за гнева ее личико стало пепельно-белым. Она сильно затопала ногами. Характер принцессы стал очевиден. Глядя на молодого человека с отвращением и не в состоянии подобрать слово, она с раздражением сказала. «Что ты на самом деле хочешь? Тебе мало этой компенсации? Или мне сказать учителю прислать еще? Я могу дать тебе 3 пилюли накопления ки. Кроме того, я могу принять тебя в культ Юнлан для обучения техникам и способностям Доу Ки. Ну что, этого достаточно?» Услышав предложение, выскочившее из уст девушки, старейшины почувствовали, как их дыхание участилось. Подростки в зале ошеломленно сглотнули. Обучение в культе Юнлан, да это же мечта любого подростка. Сделав это предложение, Налан Янран, дожидаясь ответа Сяо Яна, вздернула свой белоснежный подбородок, словно гордая принцесса. В ее представлении этого было достаточно, чтобы свести любого подростка с ума. Расколотая битвой синева небес. Глава 7. Развод. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта Rulate.ru. Вопреки ожиданиям Налан Янран, после ее слов молодой человек медленно поднял голову. Лицо его теперь было каким-то страшно мрачным. Хотя Сяо Ян 3 года подвергался насмешкам, но всему был предел. Действия Налан Янран перешли эту черту. «Ах!» Видя свирепое выражение молодого человека, девушка поспешно сделала шаг назад. Находившийся рядом с ней красивый молодой человек вдруг вытащил меч и холодно посмотрел на Сяо Яна. «Я и вправду хочу убить тебя!» Он стиснул зубы, и жажда крови проступала сквозь строгие слова Сяо Яна. Он сжал кулаки, и его темные глаза горели гневным пламенем. «Янэр, не делай глупостей!» Сяо Жан вскочил и быстро выкрикнул. Действия Сяо Яна привели его в шок. В нынешнем положении клан Сяо не мог позволить себе конфликтовать с культом Юнлан. Сяо Ян сжал кулаки и слегка поклонился. Через некоторое время он медленно выпрямился. Он все еще чувствовал гнев, но смог взять себя в руки и медленно успокоился. В течение 3 лет его постоянно унижали и насмехались над ним. Это закалило Сяо Яна, сделав его более зрелым. Наверное, самым значительным достижением юноши было то, что он научился держать свои эмоции под контролем. Сейчас Налан Янран очень дорога для культа Юнлан. Если он сделает с ней что-то, у его отца будут большие проблемы, так что ему пришлось смириться. Глядя на изменившегося юношу, Джие и Налан Янран вдруг ощутили холодок. «Этот парень, если в будущем он останется отбросом, никому ничего не грозит. Но если он действительно сможет вернуть силы, безусловно, он станет крайне опасным человеком», — подумал Джие про себя. «Сяо Ян, хотя я не знаю, почему мои действия так разозлили тебя, но ты...» Ты должен отменить эту помолвку!» Медленно выдыхая, Налан Янран постепенно освобождалась от недавнего испуга. Личико ее было слегка одеревеневшим. «Помни, мой визит в клан Сяо был одобрен моим учителем, главой культа Юн Лан!» Поджав губы и слегка склонив голову, Налан Янран несколько неохотно добавила. «Ты должен понять, что мой сегодняшний визит был отчасти вынужденным. Однако ты должен понимать, что реальность сурова, и ничто не является абсолютно справедливым. Ты должен осознать, какова пропасть между нами. Мы совершенно точно не можем быть вместе!» Слушая девушку, которая вела себя как будто сам бог, рот Сяо Яна искривился в усмешке. «Мисс Налан, вы должны знать, что на континенте Долки страна, отменяющая помолвку, поставит другую сторону в весьма неловкое положение. Я уже давно привык к насмешкам и переживу это. Но что будет с моим отцом? Он лидер клана. Если все узнают, что вы сегодня отменили помолвку с его сыном, то что будет с кланом Сяо? Какое положение он займет в Вутане?» Глядя на разгневанное лицо юноши, Налан Янран нахмурила брови. Она посмотрела на Сяо Жана, который сидел в углу комнаты, и, видя его страдания, чувствовала себя виноватой. Закусив губы, она на мгновение задумалась. Немного закатив глаза, она вдруг прошептала. «Сегодня действия Янран действительно были немного бесрассудными. Я могу временно отозвать запрос на отмену помолвки, но мне нужно, чтобы ты пообещал мне кое-что». «Что за обещание?» – спросил Сяо Ян, нахмурившись. «Сегодняшние требования я могу отложить на 3 года. Через 3 года ты придешь в культ Юн Лан и вызовешь меня на поединок. Если ты проиграешь, то помолвка будет расторгнута. К тому времени ты, конечно, уже пройдешь церемонию совершеннолетия. Таким образом, даже если ты и проиграешь, то это не слишком сильно скажется на репутации Сяо Шушу. Ты можешь пообещать мне это?» Налан Янран сказала пренебрежительно. «Если я проиграю через 3 года, то это никак не затронет репутацию моего отца. Но я, возможно, буду до конца жизни нести на себе клеймо опозорившего свое имя. Эта женщина, она даже слишком жестока». Горько улыбнувшись, подумал Сяо Ян. Его лицо было полно сарказма. «Мисс Налан, вы же знаете состояние Ян Эр. Но вы хотите, чтобы он бросил вам вызов? Вы хотите оскорбить его? Это доставляет вам удовольствие?» Сяо Жан ударил по столу от гнева. «Налан Янран, вам не стоит быть столь высокомерной. Вы хотите разорвать помолвку? Считаете, такой неудачник, как я, недостаточно хорош для вас? Ваше высокомерие и жестокость сравнимы только с вашей красотой. Другие присутствующие здесь просто ангелочки. Культ Юн Лан действительно силен, но я еще молод. У меня есть время. Я стал учеником в 12 лет, а вы, Налан Янран, на каком этапе были в 12 лет? Да, теперь я действительно калека, но я могу творить чудеса. Как и 3 года назад, так и в будущем. Что заставляет вас думать, что я не могу вновь обрести силу?» Приняв агрессивную позу, Сяо Ян наконец разразился словно вулкан. Его лицо было совершенно серьезным, и произнесенные слова потрясли весь зал. Кто бы мог подумать, что у обычно неразговорчивого юноши может быть настолько острый язык. Губы Налан Янран дернулись. Хоть она и была чрезвычайно разгневана на Сяо Яна, но она была не в состоянии подобрать слов, чтобы оспорить его заявление. Сказанное юношей было правдой. Независимо от того, что в настоящее время он был неудачником, в 12 лет он мог стать учеником, когда сама Налан Янран была лишь на 8-м этапе. «Мисс Налан, из уважения к вашему деду Налан Джи, Сяо Ян даст вам небольшой совет. 30 лет на восток, 30 лет на запад. Не смей оскорблять меня, потому что я беден». Голос Сяо Яна был настолько холоден, что Налан Янран бросила в дрожь от волнения. Поговорка означает, что все в этой жизни может измениться. Да, хорошо сказано. Не смей угрожать, потому что я бедный. Мой сын такой замечательный. Глаза Сяо Жана загорелись. Ладонь тяжело ударила по столу. Брызги чая полетели во все стороны. Стиснув зубы и глядя на насмехающегося подростка перед ней, который давал ей урок словно учитель, Налан Янран вышла из себя. Она была испорчена с рождения, и еще никогда ее не унижал кто-то такого же возраста, что и она. Она сказала слегка детским, несколько резким голосом. «Почему ты поучаешь меня? Пусть твой талант прежде и был непревзойденным, но это ничего не значит. Теперь ты калека. После сегодняшних оскорблений я, Налан Янран, буду ждать тебя в культе Юнлан. Я не буду вспоминать об отмене помолвки в течение 3 лет. Если у тебя есть мужество, то продемонстрируй мне его. Покажи мне, как ты изменил ситуацию. Если сможешь одолеть меня, я, Налан Янран, буду твоим рабом до конца жизни. Конечно, если после 3 лет ты все же так и останешься калекой, то лучше тебе подготовить контракт на отмену помолвки». Глядя на пепельно-белое лицо девушки, Сяо Ян насмешливо улыбнулся и сказал: «Это не потребует 3 лет. Сказать по правде, даже если бы ты упомянула меня жениться на тебе, я бы все равно не хотел, чтобы ты была моей женой». Затем, не обращая внимания на застывшее красивое лицо Налан Янран, он вдруг развернулся, быстро подошел к столу и, вынув листок бумаги, начал писать. Чернила медленно ложились на бумагу. И, наконец, его перо перестало двигаться. Вдруг правой рукой Сяо Ян достал кинжал, острое лезвие которого прочертило кровавую линию на его левой ладони. Его окровавленная рука плотно прижалась к белой бумаге, оставляя яркий красный след. Аккуратно поднимая контракт, Сяо Ян рассмеялся торжествующим смехом. Подойдя к Налан Янран, юноша с усмешкой положил контракт на стол. «Не думай, что я забочусь о тебе. Мне не нужна такая гениальная жена. Это не отмена помолвки, а свидетельство о разводе. Отныне ты, Налан Янран, не имеешь никакого отношения к клану Сяо». «Ты? Ты смеешь выгонять меня?» Глядя на кровавый контракт, глаза Налан Янран широко раскрылись от изумления. С ее красотой, талантом и семьей быть изгнанной из какого-то маленького клана? Такой неожиданный поворот событий заставил ее думать, что она будто бы во сне. Холодно посмотрев на ошеломленную Налан Янран, Сяо Ян вдруг обернулся, подошел к Сяо Жану, вставая на колени. Он низко поклонился, кусая губы, и ничего не сказал. Даже если Налан Янран будет изгнана из семьи, люди, скорее всего, не поверят в это. Они не знают всей ситуации. Многие будут считать, что под давлением семьи Налан Янран клан Сяо был вынужден разорвать помолвку. В конце концов, Налан Янран талантлива, красива и обладала высоким статусом. Калека из клана Сяо никогда не будет соответствовать ей. Никто никогда не поверит, что Сяо Яну хватит мужества развестись с будущим лидером культа Юнлан. Из-за этого, будучи отцом Сяо Яна, Сяо Жану придется терпеть много насмешек. Глядя на стоящего на коленях Сяо Яна и прекрасно осознавая, какую вину чувствует его сын, Сяо Жан беспомощно улыбнулся. «Я считаю, что мой сын не будет неудачником всю жизнь. Не будет реальных поводов для сплетен. Отец, спустя 3 года я отправлюсь к культу Юнлан, чтобы лично смыть позор сегодняшнего дня». Глаза Сяо Яна были немного влажные. Он тяжело встал и пошел прямо из зала, не раздумывая. Проходя мимо Налан Янран, Сяо Ян сказал с холодом: «Через 3 года я найду тебя». Тень молодого человека под ярким солнечным светом стала очень длинной, но казалась очень одинокой. Налан Янран слегка приоткрыла рот, но не проронила ни слова. Бумага в руках вдруг стала тяжелой. Чрезвычайно тяжелой. «Так как наша цель была достигнута, то, пожалуйста, закончим на этом». Глядя на уходящего подростка, лицо Сяо Жана оставалось равнодушным. Хотя внутри рукавов его руки были сжаты так, что пальцы побелели. «Сяо Шушу, прошу прощения за сегодняшнее. В будущем Если у вас найдется время, посетите дом Налан. Посмотрев на безразличное лицо Сяо Жана, Налан Янран также поспешила оставить зал для церемонии и выйти. Джие поспешил за красивой молодой девушкой, стараясь не отставать. «Не забудьте забрать пилюли накопления Ки». Сяо Жан взмахом руки швырнул со стола нефритовую коробочку. Джие быстро поймал падающую коробочку и, горько улыбнувшись, убрал коробку обратно в кольцо. Когда Налан Янран уже собралась выходить, в зале вдруг раздался холодный женский голос. «Мисс Налан, я надеюсь, что в будущем вы будете сожалеть о сегодняшнем решении. Не думайте, что раз культ Юнлан поддерживает вас, то вы можете делать все, что вздумается. Континент Доуки очень велик. Есть множество людей, которые куда могущественнее, чем Юн-Юн». Она остановилась и посмотрела в угол, из которого раздавался голос. Там сидела девушка в фиолетовом платье и медленно листала книгу. Солнечный свет проходил через окна рядом с ней и освещал ее. Издали она выглядела как цветок небесно-фиолетового лотоса, чистый и изящный, словно она сошла с небес. Как будто почувствовав взгляд, девушка подняла глаза от старой книги, а в ее глазах вдруг вспыхнуло слабое золотое пламя. Глядя на золотое пламя в глазах девушки, тело Джие вдруг напряглось, а в ее взгляде был страх. Схватив старой сухой рукой недоумевающую Налан Янран, он в панике выбежал из зала, словно опасаясь за свою жизнь. Глядя на действия Джие, все присутствующие в зале выглядели ошеломленными. Расколотая битвой синего небес. Глава 8. Таинственный старик. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта Rulate.ru. Сяо Ян покинул зал в скверном настроении и по своей обычной привычке отправился на вершину горы, принадлежащей клану. Он сидел там и смотрел на крутые склоны, окутанные туманом. Этот горный массив в империи Джиама был известен как хребет магических зверей. Хех, сила. В этом мире без силы ты даже не стоишь собачьего дерьма. Ну, по крайней мере, никто не хочет наступать в дерьмо. Слегка пожимая плечами, молодой человек смеялся над собой. Его горький голос медленно прокатился по вершине холма. Запустив пальцы в волосы, Сяо Ян с силой прикусил губу, так что во рту показался кровавый привкус. Хотя он и старался сдержать свои эмоции в зале, все же заявление Налан Янран было как нож в сердце. Сяо Яна всего трясло. «Эй, малыш, тебе, кажется, нужна помощь?» Когда Сяо Ян давал себе клятву, он услышал странный хриплый смех. Лицо Сяо Яна резко переменилось, он обернулся. Его взгляд был острым, как у орла, когда он искал источник звука, но он так ничего не смог заметить. «Хе-хе, ты не там ищешь, я на пальце!» Когда Сяо Ян уже было подумал, что это была лишь галлюцинация, странный смех раздался снова. Сяо Ян прищурил глаза. Его взгляд остановился на правой руке. Черное кольцо. Сяо Ян подавил панику и попытался спросить, насколько возможно, спокойным голосом. «Вы разговариваете?» «Маленький мальчик действительно ничего не боится?» Из кольца снова раздался ядовитый смех. «Кто вы? Почему вы в моем кольце? Что вы хотите?» После небольшой паузы Сяо Ян сформулировал ключевые вопросы, интересовавшие его. «О том, кто я, тебе не следует волноваться. В любом случае, я не причиню тебе вреда. После всех этих лет я наконец-то нашел кого-то с достаточно сильной душой. Какая удача! Ха! Я должен поблагодарить маленького мальчика за его помощь за последние 3 года. Иначе я бы не смог пробудиться». «Помощь?» Сяо Ян недоуменно моргал. Мгновение спустя его лицо помрачнело, и пугающие слова с трудом вылетели сквозь стиснутые зубы. «Доуки в моем теле каким-то образом исчезает! Это твоих рук дело?» «Эх, я должен был это сделать, маленький мальчик. Не держи на меня зла!» «Твою же мать!» Обычно спокойный Сяо Ян пришел в ярость. Он вскочил как сумасшедший. С диким лицом и не беспокоясь о том, что это кольцо является последним напоминанием о его матери, он сорвал его с безымянного пальца и швырнул с обрыва. Как только кольцо покинуло руку Сяо Яна, его разум тут же прояснился. Он попытался поймать летящее кольцо, но было уже слишком поздно. Глядя на исчезающее в тумане кольцо, Сяо Ян не двигался несколько мгновений. Немного успокоившись, он ударил себя по лбу и расстроенно выругался. «Идиот! Слишком безрассудно! Слишком!» Осознав, что в его унижениях за последние 3 года было виновато это кольцо, неудивительно, что Сяо Ян вышел из себя. Посидев некоторое время на краю утеса, Сяо Ян неохотно покачал головой. Встал и собирался уже уходить. Прямо перед Сяо Яном начало парить черное кольцо, но больше всего его шокировал прозрачный силуэт старца, плавающий возле кольца. «Эх, дитя, зачем так злиться? Я поглощал твои долги всего 3 года!» Прозрачный старик улыбнулся, глядя на ошеломленного Сяо Яна. Губы Сяо Яна дернулись, он пытался подавить гнев. «Старик, так как ты скрывался в моем кольце? Ты, должно быть, знаешь, что мне пришлось вытерпеть, пока ты поглощал мои долги!» «Но за эти 3 года насмешек и унижений ты стал намного взрослее, не так ли? Как ты думаешь, 3 года назад ты обладал таким терпением и умом?» Старик уклончиво улыбнулся. Сяо Ян постепенно успокаивался. Вслед за гневом пришла радость из-за осознания причины исчезновения его долги. Теперь его талант, несомненно, вернется. Лишь от одной мысли, что он, наконец, снимет с себя ярлык неудачника, Сяо Ян чувствовал, что как будто возрождается. Даже мерзкий старикашка, висящий перед ним, уже не так его раздражал. Ценность некоторых вещей понимаешь только тогда, когда их потеряешь. Аккуратно растянув запястье, Сяо Ян вздохнул и посмотрел вверх. «Я не знаю, кто вы, но я полагаю, вы поселились в моем кольце, чтобы украсть мои долги. Если это так, то вам стоит поискать другого хозяина. Я не могу позволить вам больше брать мои долги». Сяо Ян закрыл глаза и усмехнулся, больше не говоря ни слова. Он же решил, что независимо от того, что скажет старик, он не позволит ему быть с ним. «Маленький мальчик хочет стать сильнее? Хочет получить уважение других?» Хоть Сяо Ян и решил, что не будет иметь больше с этим стариком ничего общего, но его сердце стало биться сильнее. Сяо Ян медленно выдохнул и спокойно сказал. «Теперь я знаю, что сдерживал мои долги с моим талантом. Теперь зачем же вы мне нужны?» Он знал, что не бывает бесплатных обетов. А доверять неизвестно кому – не очень мудрое решение. «Дитя, пусть твой талант и хорош, но ты должен знать, что тебе сейчас 15 лет, в то время как ты новичок 3-го этапа. Я, кажется, слышал, что твоя церемония совершеннолетия будет уже в следующем году, не так ли? Ты думаешь, что сможешь всего за год достичь 7-го этапа, полагаясь лишь на усердные тренировки? А еще твое 3-летнее обещание той девице. Ее талант не меньше твоего. Ты же не думаешь, что сможешь легко догнать ее?» Лицо старика, полное морщин, расцвело словно хризантема. «Если бы ты не поглощал мои долги, был бы я так унижен! Ты старый ублюдок!» Как только старик задел за самое больное, лицо Сяо Яна помрачнело, и он снова выругался. Сяо Ян почувствовал отчаяние. Его проклятия не помогут ему поднять уровень своей долги. Он начал практиковать ки в 4 года и потратил 6 лет на то, чтобы достичь 9-го этапа. Теперь, хоть его талант и вернулся, подняться до 7-го этапа всего за год не представлялось возможным. Разочарованно вздохнув, Сяо Ян бросил взгляд на коварного старика и странно улыбнулся. «У вас есть решение?» «Может быть», — старик странно улыбнулся. «Если вы мне поможете подняться до 7-го этапа всего за год, то я прощу вас за эти 3 года, что вы поглощали мои долги. Но как?» — спросил Сяо Ян. «Хех, разумный малыш!» «Если вы не можете помочь мне, то почему я должен помогать вам? Вы мне поможете, или можете искать другого счастливчика?» Сяо Ян усмехнулся. Как ему казалось, похоже, этот человек не мог легко поглотить долги другого человека. Глядя на изворотливого Сяо Яна, старик удивленно вздохнул и покачал головой. «Не верится, что тебе 15 лет. Похоже, за эти 3 года ты действительно сильно повзрослел. Ты готов следовать моим указаниям?» Сяо Ян слегка пожал плечами. «Если вы хотите, чтобы я по-прежнему помогал вам, вы должны быть честными со мной, не так ли?» «Этот маленький мальчик чувствует выгоду. Хорошо, хорошо. Я все еще нуждаюсь в твоей помощи», — неохотно кивнул старик, опустившись на землю. Посмотрев на Сяо Яна, на его лице показалась коварная улыбка, но быстро исчезла. Немного помедлив, Он, казалось, крайне неохотно спросил. «Ты хочешь стать алхимиком?» Расколотая битвой синева небес. Глава 9. Яолао. Озвучка от Дмитрия Полякова специально для сайта Rulate.ru. «Алхимиком?» Сяо Ян поразился, услышав такое, и сильно наморщил лоб. На континенте Долки любой хочет стать алхимиком. Однако условия, необходимые для того, чтобы стать алхимиком, крайне суровы, не так ли? Голос Сяо Яна оборвался. Он резко встал, и его рот растянулся в улыбке. «Я подхожу?» Наслаждаясь его потрясением, старик медленно потер подбородок. Поглядев на Сяо Яна еще раз, он смущенно сказал. «Несмотря на то, что ты не очень-то и подходишь, но все же я у тебя в долгу. Ах, увы, это не более чем благодарность». Еще раз взглянув на старика, Сяо Ян подумал, что едва ли тот говорит правду. На этот раз он не стал говорить грубо. Изобразив удивление и возбуждение, он спросил. «Даже если я подхожу, чтобы стать алхимиком, то, как правило, обучением занимаются алхимики. Вы алхимик?» Глядя на полное сомнение лицо Сяо Яна, старик улыбнулся, слегка выпятил грудь и с гордостью сказал. «Да, когда-то я был алхимиком!» Взгляд Сяо Яна оживился. «Алхимик — это такая редкость?» «Простите меня, сэр. Позвольте у вас спросить, алхимиком какого ранга вы были?» Сяо Ян облизал губы, а его голос сразу же стал вежливым. Хотя на континенте Доуки алхимики и встречались редко, но тем не менее они имели четкую иерархию. Всего было 9 рангов алхимиков. От низшего первого до высшего 9. Тот, кто изготовил для Налан Янран пилюлю накопления Ки, был королем эликсиров Гухи, являющийся алхимиком 6 степени и считающийся лучшим алхимиком в империи Джиама. «Какой степени? Хех, я не помню. Эй, малыш, так ты хочешь учиться или нет?» Немного нетерпеливо спросил старик, покачивая головой. «Хочу! Конечно, хочу!» Сяо Ян, не стесняясь, поспешно кивнул головой. «Алхимик! Даже могущественный культ Юнлан будет рассматривать его как почетного гостя». «Хочешь? Тогда обращайся ко мне соответственно». Старик сел на зеленый камень, скрестил ноги и коварно усмехнулся. «Я должен обращаться к вам как учителю?» «Нелепо. Не выказав своего почтения до сих пор, ты все еще рассчитываешь, что я буду обучать тебя всему, что знаю? Мечтай!» Старик закатил глаза. По-видимому, этот старик был очень педантичным. Его сильно волновала форма взаимоотношений между мастером и учеником. Беспомощно скривив губы, Сяо Ян выразил свое почтение перед стариком и поклонился. Все для того, чтобы стать уважаемым алхимиком. Наблюдая, как Сяо Ян полностью выполнил все формальности, старик удовлетворенно кивнул и сказал уже более благожелательным тоном. «Меня зовут Яо Лао. Что же касается моего происхождения, то в настоящее время тебе не нужно этого знать, чтобы не отвлекаться. Тебе достаточно будет знать, что тот, кто известен как король эликсиров, лишь мальчишка в моих глазах». Посмотрев на беззаботного старика, губы Сяо Яна задрожали. Но он проглотил слова. «Что с этим стариком? Знаменитый во всей империи Джама, король эликсиров Гухи, для него всего лишь мальчишка? Если об этом узнают, то, вероятно, все сочтут его сумасшедшим». Замедлив дыхание и успокоившись, Сяо Ян прищурил глаза и, сглотнув, сказал. «Учитель, как вы собираетесь помочь мне достичь 7-го этапа в течение года?» Яо Лао, медленно исчезая, с серьезным лицом произнес. «Пусть на протяжении 3 лет твое долги и уменьшалось, но, может быть, именно это привело к тому, что у тебя сформировалась более прочная основа, чем у других людей. При развитии долги основа самая главная. Возможно, в будущем ты поймешь, сколько пользы тебе принесли эти 3 года». Сяо Ян был шокирован. Он действительно не знал, какую пользу он получил от потери силы. «Когда вы собираетесь научить меня алхимии?» Сяо Ян закатил глаза. Он хотел знать то, что интересовало его больше всего. Чтобы стать алхимиком, необходимо поддерживать пламя Долки. Поэтому перед тем, как стать алхимиком, тебе как минимум нужно стать учеником и изучить способность Долки огненного типа. Сяо Ян потянул руки и спросил, улыбаясь. Способность огненного типа? Учитель. Так как я ваш ученик, может быть, вы дадите мне способность огненного типа небесного ранга? Услышав это, лицо Яо Лао дернулось. Он в недоумении ругал Сяо Яна. Вздор! Ты думаешь, способности небесного ранга на деревьях растут? Как ты мог сказать что-то подобное? Старик, так как теперь я ваш ученик, то, может, мне стоит пройти поискать способность в клане? Самая сильная способность Долки нашего клана — только желтого ранга, высокого уровня. Это слишком мало для алхимика, не так ли? Лицо Сяо Яна выглядело подавленно. «Щенок, твой учитель не старик!» — с гневом выкликнул Яо Лао и закатил глаза. Он не ожидал, что уважение Сяо Яна так быстро исчезнет. «Ну, теперь ты мой ученик. Естественно, я не позволю тебе изучать всякий мусор. Но способности небесного ранга у меня таких нет. Но у меня есть необычная способность, которая сильнее обычной небесного ранга. Не хочешь изучить ее?» Сказал Яо Лао. Его мутные старые глаза вдруг посмотрели с легкой ноткой заговора. «Лучше, чем способность небесного ранга?» Сердце Сяо Яна заколотилось. Он судорожно сглотнул слюну, а его черные глаза невольно загорелись. «Какого ранга эта способность?» «Желтый ранг — низкий уровень», — сказал с улыбкой Яо Лао. От этих слов лицо Сяо Яна помрачнело. Вскоре после этого на вершине холма раздался яростный крик молодого человека. «Старик, ты что, шутишь?» Глядя на разгневанное лицо юноши, Яо Лао рассмеялся. Чтобы быть способным вывести из себя всегда спокойного Сяо Яна, это было действительно достижением. Глядя на насмешливое лицо Яо Лао, Сяо Ян вдруг успокоился и, нахмурившись, спросил. «Эта способность действительно так необычна?» «Она может развиваться!» Немного помолчав, улыбнулся Яо Лао. Глаза Сяо Яна расширились, и он, не моргая, смотрел на Яо Лао. После довольно долгого времени он покачал головой. «Нет, я никогда не слышал о такой способности, которая могла бы развиваться». «Тише, мальчик. Ты знаешь, что континент Долки чрезвычайно огромен. Странности происходят все время. Ты никогда не видел даже империю Джоу Ма. Есть множество невозможных вещей, о которых тебе неизвестно». Яо Лао презрительно усмехнулся. Сяо Ян немного помедлил и недовольно спросил. «Тогда кто-нибудь уже слышал о этой способности, которая может развиваться?» Яо Лао сухо улыбнулся и покачал головой. «Нет, эта способность уникальна». «И она может развиваться?» Глядя на серьезное лицо Яо Лао, Сяо Ян мог лишь снова спросить. «Она может развиваться!» Яо Лао одобрительно кивнул. «Вы ее изучали?» Снова спросил Сяо Ян. Нет». Яо Лао сухо улыбнулся и покачал головой. «Ее кто-нибудь изучал?» Нет». Вены на лбу Сяо Яна вздулись. Он плотно сжал кулаки и подавил желание врезать этому старику. Подавив свой гнев, он спросил. «Никто не практиковал ее? Откуда вы знаете, что она может развиваться?» «Это написано в описании техники». Яо Лао смущенно засмеялся. «Эта способность Долки на самом деле такова?» Лоб Сяо Яна был нахмурен. Немного поколебавшись, он сказал. «Дайте мне ее посмотреть!» «Эй!» Глядя на любопытство Сяо Яна, странная улыбка появилась на лице Яо Лао. Когда он заговорил, это было не то, что ожидал Сяо Ян. «Ну, в настоящее время от этого нет никакого толку. Сначала ты должен стать учеником. Тогда и посмотрим». Губы Сяо Яна немного задрожали, и он прошипел сквозь зубы. «Вы безжалостны». Беззаботно смеясь, Яо Лао проигнорировал наполненного гнева Сяо Яна. Улыбнувшись, он сказал. «Твоя основная задача за один год достичь 7-го этапа». Сяо Ян подавил свое любопытство относительно таинственной техники и спросил. «Что мне делать?» «Долки? начинают практиковать в основном сокрепление тела и укрепление путей ки для естественного сжатия долги в будущем, потому что человеческое тело в этом возрасте наиболее уязвимо. Так что мы должны действовать постепенно и не применять внешнее давление, иначе пути ки могут не выдержать, и это приведет к гибели. Мы не должны действовать необдуманно. Яо Лао выглядел очень серьезно. Сяо Ян все это понимал. В течение 3 лет, когда он был для всех неудачником, его отец хотел насильно заставить течь долги в его теле. Но каждый раз он останавливался в последний момент. Сяо Ян очень хорошо знал, чем это грозит. Яо Лао успокоился, когда увидел, что Сяо Ян одобрительно кивнул, и сказал с улыбкой. «Для других это может быть и так, но ты другой. Ты уже укрепил свое тело 3 года назад. Ты был терпелив, не сломался за эти 3 года и никогда не прекращал тренироваться. Так что, как твой учитель, я могу сказать, что твоя основа великолепна. Вы хотите использовать внешнее воздействие? Такие, как алхимические пилюли?» Сяо Ян закрыл глаза. «Что-то вроде того. Но нужно исключить любые перегрузки путей ки. Для тебя даже пилюли самого низшего класса, такие как пилюля накопления ки, будут слишком сильными», — рассмеялся Яо Лао. «Пилюля накопления ки самого низкого класса?» Сяо Ян вновь хотел закатить глаза. В империи Джиама этот препарат имел заоблачную цену, но его загадочный учитель считал их низшим уровнем. Разница между ними пугала Сяо Яна. «Что вы предлагаете?» Нахмурившись и глубоко вздохнув, прошептал Сяо Ян. «О, алхимические пилюли слишком сильны для тебя. Они легко повредят пути ки, поэтому ты должен использовать более щадящий подход», — сказал Яо Лао с улыбкой. «Завтра ты должен принести 3 фиолетовых мятлика, чем старше, тем лучше, 2 цветка, омывающих кости. Возраст не имеет значения. О да, и 1 магическое ядро 1-го уровня древесного типа. Эти ингредиенты низкого уровня, я думаю, ты сможешь их просто купить. А я пока что вернусь в кольцо. Кроме того, никому не рассказывай обо мне, даже самым близким людям». Сказав это, Яо Лао проигнорировал Сяо Яна и втянулся в кольцо. Немного покачиваясь, кольцо наделось на пальцы Сяо Яна. «Целых 3 фиолетовых мятлика, 2 цветка омывающих кости, магическое ядро 1-го уровня древесного типа? Старик, ты не ошибся? Я что, по-твоему, принц, что ли?» «Эти вещи стоят по крайней мере 1000 золотых. Я живу скромно, в течение многих лет я скопил лишь 400 золотых. Этого едва ли хватит на то, чтобы купить 1 магическое ядро 1-го уровня. Сяо Ян глядел на неподвижное кольцо и проклинал учителя. «Это уже не мое дело. Многие люди готовы были отдать все, чтобы я изготовил для них эликсир. Тебя же я прошу достать лишь ингредиенты. А ты уже плачешь. Как это, по-твоему, выглядит?» Ядовитый смех Яо Лао раздался в голосе Сяо Яна. «Блин, заниматься алхимией действительно могут позволить себе только богатые люди». Сяо Ян беспомощно улыбнулся. Он получал от клана Сяо 20 золотых ежемесячно, карманные расходы. Это было немало. Этого было вполне достаточно, чтобы прокормить обычную семью в течение года. Но этого едва ли хватит на то, чтобы купить хотя бы 1 ингредиент из тех, которые назвал Яо Лао раньше. Вот это разница между алхимиком и простыми людьми. «Эх, похоже, мне придется найти, у кого можно занять денег», — подавленно вздохнул Сяо Ян. Медленно успокоился и вернул себе спокойное выражение лица. Он обернулся и, посмотрев на гору, смог разглядеть одинокую фиолетовую тень, плавно приближающуюся к нему. Расколотая битвой синего небес. Глава 10. Заем денег. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта Rulate.ru. Поднимаясь по скале на цыпочках, Сяо Дай Эр была словно фиолетовая бабочка. Ее изящная фигурка просто завораживала. Она быстро вскочила на вершину скалы и, слегка наклонив голову, посмотрела на молодого человека. Глядя на него, Дай Эр была немного удивлена. Хотя прошло не так уж и много времени, она чувствовала, что в Сяо Яне что-то изменилось. Когда их глаза встретились, Дай-Эр наконец-то поняла, что именно. Это уверенность. Спустя 3 года тот яркий блеск, кажется, наконец-то снова вернулся. Сяо Дай-Эр улыбнулась, и 2 милые ямочки появились на ее щеках. Похоже, Сяо Ян Гэгэ не нуждается в утешениях, Дай-Эр. Люди становятся сильнее, преодолевая трудности, не так ли? Сяо Ян смущенно пожал плечами. Она, безусловно, будет сожалеть. Смех Дай-Эр звучал как судебный приговор. Улыбаясь едва заметной улыбкой, Сяо Ян направился к девочке. Он подошел ближе. Сяо Дай-Эр была почти того же роста, что и он. Мальчишка посмотрел на ее молодое красивое лицо, а затем ниже. Сердце Сяо Яна забилось быстрее. Ее слегка раскачивающиеся бедра выглядели особенно привлекательно сегодня. Слегка улыбнувшись веселым взглядом, он бесцеремонно ущипнул изумленную девушку за щечку и сказал, смеясь: «Дай-Эр, ты так выросла. К счастью, ты не забыла того смущенного ребенка, который был всегда в синяках, упав с дерева, пытаясь просто достать фрукт». Ошеломленная интимными действиями Сяо Яна, она застыла на несколько секунд. Сверкающие умные глаза смотрели на пару угольно-черных глаз. Дай-Эр слегка улыбнулась. Когда они были детьми, он любил щипать ее за пухлое личико. Но в последние 3 года он создал пропасть между ними, и независимо от того, что она делала, всегда оставался холодным и безразличным. «Он действительно вернулся, но кажется, он думает обо мне как о маленьком ребенке. Он такой чурбан», — мысленно жаловалась Дай-Эр. «Дай-Эр, последние 3 года не вини Сяо Ян Гэгэ за это. Я просто проживал день за днем, но, к счастью, ты всегда поддерживала меня». Сяо Ян говорил медленно, неловко и виновато. Дай-Эр мило улыбнулась. Некоторые из обид на молодого человека после этих неловких извинений исчезли без следа. Убрав руку с лица, Сяо Ян вдруг спросил с сухой улыбкой. «Кстати, Дай-Эр, сколько у тебя денег?» В клане, кроме его отца, у него были хорошие отношения только с Дай-Эр. Сегодня он позволил опозорить отца. Он не мог смотреть ему в лицо и тем более просить денег. Поэтому единственная, у кого он мог занять денег, была Дай-Эр. «Деньги?» – ошеломленно моргая глазами, спросила Дай-Эр. «Сяо Яну ГГ нужны деньги?» «Ох, я хочу кое-чего купить, но мне немного не хватает». Сяо Ян немного покраснел. Он никогда раньше не просил денег взаймы у девушки. Увидев всегда равнодушного Сяо Яна в столь бедственном положении, Дай-Эр как будто смотрела на другого человека. Она ласково улыбнулась и сказала: «У меня есть более 1000 золотых монет. Этого будет достаточно? Если нет...» В то время, как Дай-Эр говорила, она щелкнула пальцами за спиной, и черно-золотая карта появилась между ее пальцев. По ней расходились волны 5 различных цветов. Черно-золотой картой с 5 цветами на Доу-Ки континенте могли обладать только те, кто достиг, по крайней мере, уровня «Дух». Конечно, члены могущественных кланов также могли иметь такие карты. «Хватит! Конечно, хватит!» Сяо Ян радостно кивал. Он вновь хотел ущипнуть Дай-Эр, но, к счастью, остановился в последний момент. «Не сомневайся, в будущем я обязательно верну долг!» Сяо Ян похлопал себя по груди, давая тем самым обещание. «Ты не должен возвращать их!» Дай-Эр надулась и быстро спрятала черно-золотую карту. «Думаю, пора на боковую. Уже поздно. Завтра мы идем с тобой в город». Сяо Ян помахал девушке рукой и первый спустился с горы. Дай-Эр стояла на месте. Глядя на молодого человека, который спустя 3 года вновь обрел уверенность в себе, нежно улыбнулась и тихо прошептала. «Налан Янран, даже не знаю, ненавидеть мне тебя или благодарить». Утреннее солнце светило ярко в окно. Молодой человек сидел на кровати, скрестив ноги. «Вот так». После длительной медитации Сяо Ян глубоко вздохнул. Едва заметный бледный поток прошел сквозь его рот и нос тела. Он ощутил тепло. Сяо Ян резко открыл глаза. Бледное свечение тут же исчезло. Он медленно встал и потянулся. На его лице было наслаждение. «Это чувство! Ах, после 3 лет! Это чувство вновь вернулось!» Он медленно встал с постели, размял кости, а затем сменил одежду. Снаружи послышался милый голос Дай-Эр. «Сяо Ян Гэгэ, все еще не готов?» Она пришла слишком рано. Сяо Ян беспомощно покачал головой. Он осмотрел комнату и неохотно достал небольшую коробочку. Открыв ее, Сяо Ян прищурил глаза от блеска золота. Взяв маленькую коробочку, Сяо Ян покачал головой с ухмылкой. «И это все мои сбережения?» Выйдя из комнаты и увидев молодую девушку, Сяо Ян мог лишь присвистнуть. Дай Эр была сегодня в светло-золотом наряде, который подчеркивал ее естественную красоту. Узкие брюки подчеркивали красоту ее тонких стройных ног. Ноги, стройные бедра, небольшая грудь. Сейчас Дай Эр по сравнению с другими молодыми девушками выглядела очень привлекательно. Сяо Ян должен был признаться, такой элегантности и темперамента он не видел в других девушках. Но она... «Вот, это то, что ты просил». Глядя на Сяо Яна, Дай Эр улыбнулась и протянула черную карту. Это была обычная черная карта, вмещающая не более 5000 золотых монет. Взяв ее, Сяо Ян язвительно спросил. «Юная леди, почему вы так красиво нарядились? Вы сегодня с кем-то встречаетесь?» «Ах да, это... Ну, ведь сегодня Сяо Ян ГГ впервые за 3 года пригласил меня прогуляться с ним». Дай Эр была очень польщена и потратила некоторое время, чтобы нарядиться. Дразнящая близость Сяо Яна заставила Дай Эр кокетливо улыбнуться и, прикрыв глаза, изогнула их в форме полумесяца. Сяо Ян был в хорошем настроении. Неохотно покачав головой, он улыбнулся в ответ. Разговаривая и шутя, они покинули поместье клана. На дороге они встречали некоторых из членов клана. Глядя на близость Сяо Яна и Дай Эр, они не могли скрыть свою зависть. Дай Эр была красива и талантлива. Она была ослепительной жемчужиной молодого поколения клана. Как правило, с членами клана она казалась приветливой и милой. Но под этой улыбкой скрывалось равнодушие. Поздороваться с ней было просто, а вот завести разговор очень трудно. Не обращая внимания на взгляды других членов клана, Сяо Ян вывел Дай Эр из поместья на улицу, и они неспешно отправились в путь. Вутан действительно был одним из главных городов империи Джама. Несмотря на палящее солнце, на улицах было полно народу, и иногда даже случались заторы. Возможно, из-за того, что Сяо Ян был рядом с ней после того, как они покинули поместье клана, Дай Эр стала намного активнее. Она потянула вялого Сяо Яна к разным лавочкам. Ее нежный смех делал палящую улицу немного прохладнее. После того, как Дай Эр устала, Сяо Ян оставил ее и нашел ближайший магазин лекарственных трав, где купил 3 12-летних фиолетовых мятников и 2 5-летних цветка омывающего кости. Он потратил более 900 золотых монет. Конечно, все эти ингредиенты были низкого уровня, и если у вас есть деньги, их можно было легко купить в любом магазине лекарственных трав. Если же вы хотели приобрести ингредиенты более высокого уровня, то вам пришлось бы добывать их самому. Или идти в городской аукцион. Ну или можно было попытать удачу в обычных лавочках. Глядя на ценные ингредиенты в своих руках, Сяо Ян усмехнулся. Теперь он наконец понял, насколько важны были деньги на континенте Доуки. Лекарственные ингредиенты были собраны. Осталось только найти магическое ядро 1 уровня древесного типа. Расколотая битвой синева небес. Глава 11. Рынок. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта roulette.ru. Ядро магического монстра на континенте Доуки известно также как магический кристалл или магическое ядро. Как следует из названия, это электрическое ядро в теле монстра, наполненное чрезвычайно сильной энергией. Поглотить такую энергию не решится даже король. Его просто разорвет. Однако, хоть магическое ядро и непригодно для употребления напрямую, оно необходимо для изготовления алхимических препаратов. Алхимики, используя тайные способы переработки и различные травы, обладающие магическими свойствами, могут создать из этих ядер всеми желанные эликсиры. Также магические ядра можно было использовать для усиления оружия. Разрушительная сила такого оружия будет намного больше. Конечно, с помощью магических ядер можно усилить не только оружие, а также и броню, давая ее владельцу более мощную защиту в опасных ситуациях. Имея столько способов применения, магические ядра стали самым популярным оружием на континенте Доуке. Не только для учеников, но и для алхимиков, которые отправляются на поиски магических ядер высокого уровня по всему миру, чтобы изготовить высокоуровневые алхимические эликсиры. Имея такой спрос, неудивительно, что магические ядра всегда в дефиците. Если вдруг появляется магическое яйцо высокого уровня, то оно будет продано на аукционе по просто заоблачным ценам. Учитывая цену магического ядра, естественно, многие наемники объединяются в группы и отправляются на охоту на магических зверей. Но убить магического зверя не так уж и просто. Во-первых, магические звери не только невероятно сильны, они также очень хитры. Не имея большого опыта охоты на магических зверей, вы не справитесь даже со зверем того же уровня, что и вы. Во-вторых, не у всех магических зверей энергия собирается в магический кристалл. Кажется, что образование магического кристалла носит случайный характер. Бывает, что наемники теряли половину своих бойцов, чтобы убить магического зверя, но в конце концов уходили с пустыми руками. Неудивительно, что это такая ценная вещь на континенте Доуке. Таким образом, цена магических ядер всегда очень высокая. Свернув с просторных улиц в переулок, они проследовали на юг, от центра города, к среднему рынку. Этот средний рынок был достаточно хорош. В Утане было три больших рынка, принадлежащих трем основным кланам. Тот рынок, на который они направились, принадлежал клану Сяо. Не сказать, что они управляли рынком. Скорее, они поддерживали порядок и безопасность, а торговцы в качестве награды платили процент клану. Эта система действовала на континенте довольно давно, и мало кто пытался пойти против нее. Около ворот, ведущих на рынок, стояли два охранника из клана Сяо. Они тут же узнали приближающийся к ним дуэт. Когда они подошли, охранники слегка наклонились. Сяо Ян кивнул и вошел внутрь. Смотря на бурлящую толпу, он не мог не причмокнуть. Удивительно, сколько же тут народу. Прибыль клана с этого рынка точно не маленькая. Глядя на эту большую толпу, от которой слегка кружилась голова, они услышали почтительный голос позади. «Молодой мастер, мисс Даэр, что привело вас на рынок? Вы хотите что-то купить?» Услышав голос, Сяо Ян оглянулся. Там стояло 7-8 человек, одетых в форму клана Сяо, а позади них был человек лет 30, на груди которого был значок с 6 золотыми звездами. Очевидно, что он был учеником с 6 звездами. Глядя на озадаченного Сяо Яна, человек честно улыбнулся и сказал с почтением. «Молодой мастер, меня зовут Пэй Йон. Лидер клана назначил меня капитаном караула, созданного для охраны рынка. О, я также присутствовал на прошлом дне рождения мастера». «Ах, дядя Пэй Йон». Хотя Пэй Йон и не произвел сильного впечатления на Сяо Яна, но его обращение заставило Сяо Яна немного улыбнуться. Конечно, так как он был назначен лично его отцом, то с лояльностью не должно было быть каких-либо проблем. Хоть клан Сяо и не был очень большим, но власть в клане была поделена на несколько фракций. И если бы человек, стоящий перед ним, подчинялся одному из старейшин, то он не был бы так учтив с ним. В поместье было слишком скучно, поэтому мы решили немного прогуляться. «Дядя Пэй Йон, дядя Пэй Йон, вы можете быть свободны. Если мне вдруг понадобится ваша помощь, я вам сообщу». Голос Сяо Яна не был высокомерным. Наоборот, он был мягким и вежливым. Чувствуя это, Пэй Йон был немного рад. Улыбка на лице Пэй Йона стала еще шире и более искренней. Он кивнул и сказал. «Молодой мастер, на рынке повсюду наши люди. Если вас будет что-то беспокоить, просто обратитесь к ним». Вежливо кивнув, Сяо Ян взял за руку Дай Эр и направился к толпе. Затем они и вовсе исчезнули из виду. «Пали, отправь двух людей следить за молодым мастером и предупреди воров на рынке, что если кто-либо из них даже приблизится к молодому мастеру, то ему лучше больше не появляться здесь». Глядя на исчезающего молодого человека и девушку, простое и честное лицо Пэй Йон на мгновение стало хитрым. «Да, капитан!» Один из людей кивнул и махнул рукой. Двое других мужчин последовали за ним. Эх, молодой мастер еще так молод и мягок, что позволяет расслабиться рядом с ним. Глядя на троих мужчин, расположившихся в толпе, Пэйон улыбнулся и тяжело вздохнул. Такой хороший мальчик. Но, увы. С сожалением покачав головой, Пэйон отправил своих людей патрулировать рынок. Лениво и непринужденно, следуя за Сяояном, Дайэр кинула взгляд назад и слегка улыбнулась. «Сяоян ГГ, Пэйон довольно хороший». Сяоян ответил согласием на реплику Дайэр и посмотрел в сторону торговой палатки. Его духовная чувствительность была намного сильнее, чем у других людей. Глядя назад, он ясно видел охранников, следующих за ними. Замедлив скорость и поравнявшись с девушкой, Сяоян почувствовал приятный аромат зеленого лотоса, исходящий от нее. Он повернулся и шутливо сказал. «Девятый этап и уже в состоянии обнаружить трех опытных, странных охранников. Дайэр очень хороша». Дайэр посмотрела на Сяояна и мило пожала плечами. Это был ее козырь, улыбка и молчание. Глядя на молчаливую девушку, Сяоян не мог сдержать улыбки. Он погладил девушку по голове и рассмеялся. «Даже если я не знаю, кто ты и откуда, но я точно знаю, что ты моя сестра. Неважно, что случится в будущем, помни, брат придет к тебе на помощь». Мягко улыбаясь, Сяоян снова погладил ее и, ускорив темп, пошел вперед. Дайэр остановилась. Ее умные, красивые большие глаза смотрели в спину молодого человека. Она простояла на месте еще немало времени. Наконец, на лице Дайэр появилась нежная улыбка, делая ее еще более очаровательной. В рыночной толпе ее фигура плыла, как зеленый лотос, элегантно и равнодушно. «Сестра?» «Дайэр очень жадная девушка!» Склонив голову в сторону, Дайэр мягко прошептала и быстро догнала молодого человека впереди нее. Походив кругами, Сяоян медленно направлялся вглубь рынка. Внутри самого рынка продавались более дорогие товары. Люди, приходящие сюда, как правило, имели немало денег и большое влияние. Пока Сяоян был поглощен поиском магического ядра, Дайэр скучающе подошла к одной из палаток. Ее тонкая белоснежная рука подняла светло-зеленый браслет. Это был обычный браслет из серебра. Хотя он был сделан из обычных материалов, он выглядел довольно элегантно и подходил к летней одежде. Немного поиграв с браслетом, Дайэр собралась было уже купить его, но тут же вспомнила, что отдала все деньги Сяояну. Обернувшись и посмотрев на занятого молодого человека, она неохотно покачала головой. Виновато улыбнувшись продавцу, она положила браслет обратно и медленно пошла вперед. Ее характер не позволил бы ей попросить кого-нибудь купить что-нибудь, даже если это и был Сяоян. Когда заскучавшая Дайэр уже собиралась вернуться к Сяояну, неподалеку раздался громкий смех. «Эй, вы случайно не мисс Дайэр? Эх, не думал, что получу удовольствие встретить вас здесь. Должно быть, это судьба». Нахмурившись, она попыталась найти источник голоса и обнаружила группу людей, следующую за молодым человеком в роскошной одежде. Молодой парень, лет 20 или около того, внешне был довольно красив, но его лицо казалось несколько бледноватым. Его глаза с жаром смотрели на молодую девушку, стоящую перед ним. Расколотые битвы синего небес. Глава 12. Держись подальше от него. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта Rulay.ru. Дайэр посмотрела на красивое лицо юноши. Ее тонкие, словно ветки ивы, брови слегка нахмурились. Не обращая внимания на его слова, она отвернулась. «Мисс Дайэр!» Посмотрев на Дайэр со стороны, красивое, но бледное молодое лицо выглядело немного тревожным. Он ускорился и преградил ей дорогу. Заблокированная молодым человеком, Дайэр остановилась. Ее красивые глаза немного сузились, но она оставалась безмолвна. «Мисс Дайэр!» Его взгляд был прикован к молодой девушке. Хотя обычно этот парень с легкостью флиртовал с красавицами, сейчас же он тяжело дышал, и все его красноречие, кажется, испарилось. Смотря на немного покрасневшее лицо молодого человека, Дайэр, наконец, заговорила. «Господин Джиляо! Если у вас нет ничего срочного, то то, пожалуйста, уйдите с пути. Я сейчас занята». Ее нежный мягкий голос заставил бледное лицо молодого человека покраснеть еще больше. «О, мисс Дайэр, вы пришли на рынок, чтобы что-нибудь купить? Я сейчас совершенно свободен. Почему бы нам не пройтись по рынку вместе?» Сделав глубокий вдох, Джилиао мягко и неотразимо улыбнулся. Эта улыбка вместе с его статусом и его красотой позволяла ему пользоваться успехом у девушек. «Господин Джилиао, я уже сказала, что я сейчас очень занята. Можете ли вы дать мне пройти?» Дайэр слегка сжала губы. Голос ее был равнодушным, ни единого намека на раздражение. Видя отказ Дайэр, губы Джилиао дернулись, но улыбка на его лице по-прежнему сохранилась. Он какое-то время копался в кармане и, наконец, извлек золотой браслет. Светло-голубой браслет был сделан из золота и голубого металла. На стыке была подвеска с крупным хрустальным шариком зеленого цвета. Этот браслет выглядел очень красиво. Похоже, этот небольшой браслет стоит очень недешево. «О, если мисс Дайэр сейчас занята, то Джилиао не будет вас больше задерживать». Джилиао аккуратно держал браслет и грациозно улыбнулся. «Этот браслет древесного духа я только что купил на рынке. Хотя он не очень дорогой, но он содержит магическое ядро первого уровня древесного типа и очень неплохо помогает восстановить долги. Мисс Дайэр, вы еще не стали учеником, так что это украшение идеально подойдет вам. Если мисс Дайэр достаточно умна, то она не откажется от этого подарка. В противном случае Джилиао будет чувствовать себя неловко перед подчиненными». Глядя на Джилиао, Дайэр нахмурилась. Она не знала, что делать с этим упрямым человеком. Когда она уже собиралась отказаться, ее взгляд вдруг упал на зеленый магический кристалл. Вспомнив, как трудно было найти Сяояну магический кристалл древесного типа, она осторожно моргнула, и ее прохладное лицо, кажется, немного смягчилось. Увидев, что лицо Дайэр сменилось спокойствием, сердце Джилиао затрепетало, и он поспешно протянул браслет с магическим кристаллом вперед и рассмеялся. «Мисс Дайэр, не стесняйтесь! Клан Джали, как и клан Сяо, один из трех сильнейших кланов Утана. Нет ничего страшного в небольшом подарке». «Взять браслет и извлечь магический кристалл и отдать его Сяо Яну ГГ, а браслет... А, пожалуй, выброшу его, пока он не видит». С этой мыслью Дайэр, больше не колебаясь, уверенно протянул руку, чтобы взять браслет. Внезапно рука Дайэр была перехвачена. Сосредоточив доуки, Дайэр уже хотела освободить руку. Но мягкий голос молодого человека заставил ее остановиться. Боковым зрением Дайэр заметила внезапно подошедшего сзади Сяо Яна. Повернувшись, она увидела злую гримасу на его лице. «Разве ты не знаешь, кто этот парень?» Бросив недовольный взгляд на Дайэр, Сяо Ян мысленно ее отругал. Он поднял голову, улыбнулся и сказал: «Господин Джилиао, спасибо за вашу доброту, но Дайэр не может принять ваш подарок». Глядя на это, гневный огонь мелькнул в глазах Джилиао. Он потратил немало усилий, чтобы сохранить спокойствие. Притворно улыбнувшись, он сказал: «Мастер Сяо Ян, я просто заметил, что мисс Дайэр не имеет ни одного украшения, поэтому я хотел помочь ей. Разве вы не хотите, чтобы у мисс Дайэр было небольшое украшение, подчеркивающее ее красоту?» Беспомощно вздохнув, Сяо Ян косо посмотрел на браслет древесного духа в руке Джилиао. Он достал из-за пазухи светло-зеленый браслет и раздраженно спросил: «Тебе нравится этот браслет? Не стоит принимать что-нибудь в дар без причины. Я уже говорил тебе раньше, что ничего бесплатного не бывает. Если ты бездумно возьмешь что-либо в дар, неизвестно, к чему это может привести». Услышав слова Сяо Яна, несомненно направленные на него, лицо Джилиао стало холодным. Но когда он увидел браслет в руке Сяо Яна, то не смог удержаться от смеха. Браслет в руке Сяо Яна с материальной точки зрения, очевидно, не стоил и 5 золотых монет. Его же браслет содержал настоящий магический кристалл и стоил более 1000 золотых монет. Эти два браслета, независимо от их стиля, цены или практического применения, были просто несопоставимы. Поэтому Джилиао, видя, что Сяо Ян хотел подарить Дайэр такое дешевое украшение, мог лишь цинично сказать: «Господин Сяо Ян, хотя я знал, что ваше положение в клане не очень высокое, но почему ваш подарок Дайэр так жалок?» Не обращая внимания на смех Джилиао, Сяо Ян взглянул на молодую девушку, которая смотрела на браслет в его руке, с некоторым изумлением и с нетерпением спросил, какой браслет она хочет. Не беспокоясь, Джилиао притворно усмехнулся. Сяо Ян, глядя на браслет девушки, поднял руки и с некоторым нетерпением спросил. «Ну что, ты его хочешь или нет? Если нет, то я просто выброшу его. В конце концов, он стоит всего лишь 2 или 3 золотых. Не более». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Слушая слова Сяо Яна, рассмеялся не только Джилиао, но также и его подчиненные. Однако смех продлился недолго. Внезапно их лица моментально переменились. Хотя девушка была несколько ошеломлена, она тут же отреагировала на слова Сяо Яна. Ее руки почти инстинктивно потянулись и схватили браслет в его руке. После того, когда Эр схватила браслет, она поняла, что она сделала. Ее действия были слишком нетерпеливыми. На ее нежном белом личике появился малиновый румянец. После небольшого периода смущения Дай Эр повесила браслет на свое запястье. Посмотрев на Сяо Яна, она улыбнулась и нежно сказала: «Спасибо, Сяо Ян ГГ». С искаженным от ревности лицом Джилиао смотрел на Сяо Яна, который был близок к Дай Эр. Издав сухой смешок, он сказал: «О, я не ожидал, что предпочтения мест Дай Эр настолько необычные. Что ж, я немного просчитался». Посмотрев на Джилиао, Сяо Яну бросилась в глаза золотая звезда на его груди. Он удивленно подумал: «Когда я видел этого парня в прошлом году, он был новичком 9-го этапа. Не ожидал, что он успешно сожмет долгий вихрь и в 21 год станет учеником с одной звездой. У него неплохой талант». Видя, что у этого парня не было намерения уходить, Сяо Ян поджал губу. Отношения между кланом Джали и кланом Сяо были не лучше отношений этих двоих, так что не было необходимости вести себя вежливо. Сяо Ян коснулся носа и сказал: «Господин Джали, о ваших романтических похождениях знает весь Футан. Дай Эр еще молода, и у нее нет времени играть с вами, так что поищите себе другую девушку». После разговора с Джилиао, Сяо Ян, проигнорировав его зеленого цвета лицо, и повернулся к Дай Эр. «В будущем держись подальше от него». «Хорошо». Дай Эр моргнула своими умными глазами и, не задумываясь, кивнула. Для нее Джилиао был просто незнакомцем, в то время как Сяо Ян для нее был тем, кого нельзя заменить. Раз Сяо Ян сказал держаться подальше от него, то она так и сделает. Это был несложный выбор для Дай Эр. Расколотая битвой синева небес. Глава 13. Черная пластинка. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта Rulate.ru. Увидев, как Дай Эр кивнула на слова Сяо Яна, губы Джилиао дернулись. Он с хрустом сжал кулаки и с яростными глазами посмотрел на мальчишку. Подчиненные Джилиао, стоявшие сзади, увидев разъяренное лицо их господина, быстрым шагом окружили двух молодых людей. Их взгляд выдавал их нехорошие намерения. Многие из посетителей рынка смотрели на эту опасную ситуацию и лишь наблюдали с интересом. Сяо Ян и Джилиао были довольно известны в Утане. Сяо Ян прославился падением, а Джилиао – его любовными похождениями. Хотя это была и не очень хорошая репутация, но он по-прежнему был известен. Мужчины плотно встали друг к другу, закрывая проход Сяо Яну. Сяо Ян слегка приподнял брови, глядя на их действия. Немного повернул голову и легонько свистнул. Видя действия Сяо Яна, любопытная толпа быстро посмотрела в том направлении и увидела охрану рынка во главе с Пэй Йоном. Пэй Йон с большим числом охранников быстро подбежали и окружили агрессивно настроенных людей Джилиао. Некоторые из них держали в руках меч или арбалет. Пэй Йон подошел к Сяо Яну сзади и, посмотрев на Джилиано и других, почтительно спросил: «Молодой господин, что-то случилось?» Сяо Ян улыбнулся, глядя на гримасу Джилиао, и сказал: «Мастер Джилиао, этот рынок принадлежит клану Сяо. Вы точно уверены, что хотите устроить здесь беспорядок?» Джилиао с некоторым опасением, посмотрев сначала на Пэй Йона, а затем на Сяо Яна, усмехнулся. «Ты хочешь полагаться только на свой клан? Ты вообще мужчина?» Сяо Ян вдруг махнул, улыбнулся и перебил Джилиао. «Вы хотите сказать, что если бы я был мужчиной, то сражался бы с вами один на один?» Джиляо насмешливо из провокации сказал. «А хватит ли тебе смелости?» Глядя на провокацию Джиляо, Сяо Ян, казалось, немного беспомощно вздохнул и потер ладонью лоб. Спустя какое-то время он пожал плечами и посмотрел чистым и невинным взглядом. «Мастер Джиляо, я хочу спросить, сколько вам исполнилось в этом году?» Губы Джиляо дернулись, но он не ответил. «Вам уже 21? А мне? Мне исполнилось только 15. Вы вызываете на дуэль ребенка, который даже не прошел церемонию совершеннолетия. Выдвигая такие требования, вы не чувствуете себя неловко?» Сяо Ян вздохнул. Видя его беспомощное лицо, стоящая рядом с ним Дай Эр рассмеялась. Слушая эти невинные слова подростка, несколько наемников и купцов также издали громкий смех. Сяо Ян был прав. В его текущем возрасте его можно было считать ребенком, когда как Джиляо был уже взрослым. Эти действия заставили всех смотреть на него с презрением. Презрительные взгляды вокруг окатили Джиляо словно ведро холодной воды и помогли ему немного протрезветь. Сяо Ян был спокоен и равнодушен. Можно было легко забыть про его возраст. Когда Сяо Ян спросил про возраст Джиляо, понял, что перед ним совершеннолетний мальчик в возрасте 15 лет. Отчаянно стиснув зубы, Джиляо посмотрел на толпу. Присмотревшись к охранникам Сяо Яна, он понял, что не имел сегодня никакого шанса. Он мог лишь покачать головой и холодно сказать. «В следующем году ты будешь проходить церемонию совершеннолетия, верно? Ха! Я думаю, такой неудачник, как ты, не сможет пройти церемонию и будет отправлен подальше, в какую-нибудь деревню даже без права входа в Вутан». Сяо Ян улыбнулся и уклончиво пожал плечами. Он не понимал, почему, но всякий раз, когда Джиляо смотрел на спокойное лицо юноши, его переполнял гнев. «Ты всего лишь калека? Не пытайся казаться». Усилием воли, подавив свой гнев, Джиляо выдохнул и махнул рукой, давая сигнал своим подчиненным. «Ах, да!» Джиляо остановился. Кажется, он задумался. Он повернул голову и усмехнулся. «Молодой мастер Сяо Ян, я слышал, что клан Сяо посетил клан Налан Янран. Клан Налан собирается расторгнуть помолвку? Хотя в этом нет ничего удивительного. В вашем-то положении вы недостаточно хороши для мисс Налан. Натянув широкую улыбку, Джиляо отправился прочь. Темные глаза Сяо Яна дрогнули, но он спокойно смотрел на уходящего Джиляо. Его ладонь крепко держала стоящую рядом Дай Эр. «Если бешеная собака укусит вас, вы же не будете кусать ее в ответ, верно?» «Но он позволил себе слишком много. Мы позволим ему просто так уйти?» — возмутилась Дай Эр и нахмурила брови. Сяо Ян сжал губы тонкую полоску и сказал холодным голосом. «Ха! У нас еще будет шанс!» Сердце по ее настоящего рядом сжалось. Один укус свирепого льва не так уж и страшен, но вот терпеливый и расчетливый лев. «Дядя Пэйон, извините за беспокойство». Сяо Ян повернулся лицом к Пэйону и весело засмеялся. Так что ранее гнетущая атмосфера сразу стала энергичной и непринужденной. Видя ум и самоконтроль Сяо Яна, Пэйон почтительно улыбнулся. Независимо от таланта Сяо Яна, с одним только умом его положение не будет слишком низким. «Молодой господин такой шутник. Это территория клана Сяо, и мы не позволим клану Джали творить здесь все, что им вздумается». Пэйон улыбнулся, глядя на Сяо Яна, и быстро ушел со своими людьми. Глядя на удаляющегося Пэйона и его людей, Сяо Ян безжалостно взъерошил волосы Дай Эр и сердито сказал. «Ты глупая девчонка! Неужели ты поддалась искушению взять магический кристалл первого уровня? Ты же знаешь, что он за человек. Брать у него вещи все равно, что тыкать змею палкой». Дай Эр, надув свои маленькие губы, беспомощно пыталась пригладить свои взъерошенные длинные волосы. «Это всего лишь вещь». Сяо Ян закатил глаза и не знал, смеяться ему или плакать. «Это не так. Так как это все же ценная вещь, ты должна действовать более разумно. Все-таки ты же гений клана Сяо». Дай Эр довольно мило сморщила нос. Подняв белоснежную руку, на которой был браслет, она пошутила. Так, Сяо Ян ГГ все же обратил внимание. Тогда на Дай-Эр. Сяо Ян не ответил. И за руку потянул Дай-Эр вглубь рынка. Обойдя довольно много палаток, Сяо Ян наконец остановился и наклонился, глядя на прилавок одной из палаток. Там лежал слегка в крови кристалл зеленого цвета. Вздохнув с облегчением, он сказал: «Наконец-то нашел». Протянув руку через прилавок и собираясь взять волшебный кристалл, Сяо Ян ощутил что-то странное. Он облизнул губы и продолжил поднимать магический кристалл. В то же время он, как бы невзначай, осмотрел прилавок. Глаза Сяо Яна остановились на черной металлической пластинке рядом с магическим кристаллом. Черная пластинка выглядела довольно старой и была покрыта ржавчиной. На ней также виднелись следы грязи. Кажется, она была выкована. «Эй, мальчик, тебе стоит купить этот кусок металла. Это хорошая вещь». Сяо Ян был немного удивлен, когда голос Яо Лао раздался в его голове. Расколотая битвой синего небес. Глава 14. Рука пустоты. Озвучка от Дмитрия Полякова специально для сайта roulette.ru. Слушая голос в своей голове, Сяо Ян моргнул и незаметно кивнул. Вместо того, чтобы сразу же схватить черную пластину, Сяо Ян аккуратно взял зеленое ядро монстра, с которого до сих пор капала кровь, и, глядя на потрепанного торговца, стоящего за прилавком, весело спросил: «Из какого монстра добыли это ядро?» Разглядев дорогую одежду Сяо Яна, торговец бойко рекламировал свой товар. «А у молодого мастера глаз знаметан. Это магическое ядро первого уровня, добытое из лесы Вечного Леса. Это ядро высшего уровня. Наши воины прождали 3 дня в засаде и убили 5 лис Вечного Леса ради того, чтобы добыть единственное ядро. Если этот предмет по душе молодому господину, то, я думаю, 500 золотых монет будет подходящей ценой. А в процессе добычи этого ядра несколько наших собратьев получили довольно тяжелые травмы». Сяо Ян медленно вытер оставшуюся на магическом ядре кровь, заметив, что она еще не полностью свернулась. Он слегка кивнул, посмотрел на 2 золотые звезды на груди торговца и сказал: «Слишком дорого. Обычно цена ядра первого уровня составляет от 400 до 450 золотых монет. Кроме того, даже если лис Вечного Леса и волшебный зверь, то его сила атаки не слишком высока. Или ваши подчиненные слишком слабы для нее?» Торговец сухо рассмеялся. Он не ожидал, что юноша, стоящий перед ним, будет настолько хорошо осведомлен о рынке магических ядер, и ответил: «470 золотых монет. И не медика больше. Мы и так еле сводим концы с концами». Под озабоченным от происходящего взглядом торговца, Сяо Ян наклонился и без разбора похватал множество предметов с прилавка, в том числе и таинственный кусок металла. После этого он сказал: «470 золотых монет за все». Глядя на товары на руках Сяо Яна, наемник облегченно выдохнул, поскольку ни один из товаров в руках Сяо Яна не был дорогим. «По рукам». Весело достав золотые монеты и расплатившись с торговцем, Сяо Ян не стал тратить ни мгновения и сразу же ушел. «Ха, будь осторожен при покупке вещей!» Ядовитый голос старца зазвучал в голове Сяо Яна, как только он повернулся, чтобы уйти из магазина. «Эти ублюдки все мошенники. Они сразу же поднимут цену, если ты проявишь интерес к их товарам. Я не хочу терять деньги так глупо». После ответа Сяо Ян перестал обращать внимание на старца внутри своего кольца, неторопливо вышел на рынок и вернулся домой вместе с Дай Эр. После расставания с Дай Эр Сяо Ян с нетерпением побежал к себе в комнату и тщательно запер дверь. Повернув голову и увидев старца, который бог знает когда покинул кольцо, Сяо Ян выложил недавно приобретенные травы и волшебное ядро. Он торопливо спросил: «Все необходимые ингредиенты здесь. Что мы должны делать?» Старец весело рассмеялся. Его взгляд изучал ингредиенты на столе перед ним. Внезапно он спросил: «Разве ты не хочешь знать, что это за кусок металла?» «А?» Сяо Ян замер, прежде чем понял, что мудрец имел в виду его случайную покупку. Он быстро вынул черную металлическую пластинку и осмотрел ее сверху донизу. После изучения предмета его брови нахмурились, и он спросил: «Для чего эта штука?» Яо-Лао взял пластину и со смехом сказал: «Кажется, внутри него заключена техника Дооки. И создатель этого куска металла, вероятно, также был алхимиком, потому что только люди, которые обладают высокой духовной чувствительностью, могут почувствовать течение силы в этом куске металла». «Техника Дооки?» Глаза Сяо Яна засверкали, и он нетерпеливо спросил, какого она уровня. «На континенте Дооки роль техники не ниже, чем у ранга Дооки. Сильная техника Дооки позволила бы выйти далеко за рамки своего уровня. Например, ученик сможет сравниться с мастером, несмотря на более слабые Дооки. Техника Дооки разделена на 4 ранга. Небесный, земля, черный и желтый. Небесный – сильнейший. Как правило, способности Дооки, которые были легко доступны, в большинстве случаев ограничивались черным рангом высокого уровня. Для доступа к более высокоуровневым способностям необходимо было идти в большой клан или фракцию. Конечно, континент Дооки огромен, и существуют некоторые особые обстоятельства, в которых техники Дооки могут быть утеряны, а затем обнаружены благодаря человеческому везению. Черная пластина, которую ты купил, вероятно, была утерянной работой какой-то древней личности. Яо-Лао перевернул металлическую пластину и улыбнулся. Рука пустоты. Черный ранг, низкий уровень. Черный ранг, низкий уровень? Лицо Сяо Яна светилось от счастья. Он не ожидал, что мусор, который он приобрел, содержит технику Дооки черного ранга. В его собственном клане самой сильной техникой Дооки была техника черного ранга среднего уровня. И только лидер клана и некоторые старейшины могли изучить ее. «Если рука пустоты полностью изучена, то она способна засасывать в луны весом в 1000 фунтов. Эта техника также позволяет высасывать кровь из врагов». «Высосать кровь из тела?» Лицо Сяо Яна выражало сильное удивление. Он сглотнул слюну и воскликнул: «Это удивительно! После того, как кровь покинет тело, человек умирает, верно?» «Рано радуешься. Это сработает только если твой уровень выше, чем у противника. Если постречаешь кого-то сильнее себя, они могут воспользоваться возможностью приблизиться к тебе. И тогда ты покойник». Яо-Лао небрежно бросил металлическую пластину в сторону. Похоже, он не слишком высокого мнения о данной технике Дооки. Яо-Лао обладал высоким статусом и, естественно, имел высокие стандарты. Но для Сяо Яна эта техника была высокого уровня. Он сразу радостно поднял пластинку и со смехом сказал: «Эта техника Дооки лучше всех тех, которыми обладает клан. Я буду ее изучать». «Ха! С третьим этапом было бы удивительно, если бы ты смог с помощью руки пустоты поднять ветку. И ты еще хочешь сосать кровь из кого-то». Качая головой, Яо-Лао подверг Сяо Яна резкой критике. Закатив глаза, Сяо Ян проигнорировал Яо-Лао и с улыбкой обнял металлическую пластинку. «Посмотри на себя! Обладание техникой черного ранга низкого уровня делает тебя счастливым! Мне стыдно за тебя!» Удрученно качая головой, Яо-Лао схватил ядро монстра со стола и приказал Сяо Яну: «Раздобудь большую лоханку воды! Срочно!» Видя, что Яо-Лао собрался начать изготовление пилюли, Сяо Ян поспешно спрятал пластинку и весело пошел, чтобы все приготовить. Яо-Лао поднял фиолетовый мятник левой рукой. Спустя несколько мгновений он сделал глубокий вдох, и белое пламя появилось в его руке. После появления пламени температура в комнате существенно возросла. Сяо Ян, не моргая, смотрел на шар белого пламени. Ему был неизвестен процесс изготовления препаратов алхимиками. Ведь материализация Дооки была невыполнимой задачей даже для его отца. Белый огонь в руках Яо-Лао увеличивался в объеме и поглотил фиолетовый мятник. В пламени растение мгновенно преобразовалось в шар зеленой жидкости. Яо-Лао правой рукой взял еще один стебель фиолетового мятника и бросил его в белый огонь. После того, как все три стебля фиолетового мятника поглотил белый огонь, шар зеленой жидкости заметно увеличился. Он начал медленно уменьшаться в огне. Высокая температура сжигала примеси в зеленой жидкости. В пламени шар становился все меньше и меньше в объеме. Через несколько секунд он уже был размером с большой палец. Затем Яолао поместил в пламя два цветка, омывающих кости. И после того, как они перестали сгорать, образовавшуюся субстанцию смешал с первоначальной зеленой жидкостью. После этого настал черед переработки ядра монстра. Третий этап занял целый час, но Яолао по-прежнему казался полным энергии и не показывал каких-либо признаков усталости. Час спустя твердое ядро монстра превратилось в шар зеленой жидкости. Агрессивная энергия ядра монстра была смягчена магической формулой Яолао. Белое пламя постепенно исчезало с его руки. Глядя на зеленый шар, плавающий над рукой Яолао, Сяоян потер руки. С его сильным духовным восприятием он мог отчетливо ощущать значительную энергию от шара. Сяоян моргнул и нетерпеливо спросил: «Учитель, я должен просто съесть его?» «Если ты хочешь умереть, то ешь. С твоими каналами Ки ты станешь настоящим калекой в течение нескольких секунд». Яолао щелкнул пальцами, и шар влетел в лоханку с водой. Сразу же после этого чистая вода в ней приобрела темный зеленый оттенок. Яолао похлопал руками, чтобы стряхнуть пыль, и слегка улыбнулся Сяояну. «Отныне ты должен тренироваться там. С твоим талантом и при отсутствии каких-либо непредвиденных обстоятельств ты сможешь добраться до седьмого этапа в течение года». Светясь от счастья, Сяоян поспешно кивнул головой. «О, я почти забыл. Этого эликсира хватит только на 2 месяца. Потом придется снова покупать ингредиенты». Яолао лукаво улыбнулся. Радостное выражение исчезло с лица Сяояна, и он неохотно кивнул головой. «Проклятие, только богатые люди могут позволить себе использовать это средство». Расколотая битвой синего небес. Глава 15. Тренировка. Темные лучи солнца проникали сквозь окна и лениво распространялись по комнате. В комнате молодой человек с голым торсом сидел в деревянной лохане, наполненной водой. Обе его руки складывались в странную печать. Его глаза были плотно закрыты, а дыхание было спокойным, но глубоким. В деревянной лохане таинственная зеленая жидкость странно сверкала. Зеленая жидкость в чаше начала медленно испаряться, образуя поток светло-зеленого тумана. Поток медленно поднялся вверх и, извиваясь, попадал в нос молодого человека. После того, как поток вошел в его тело, лицо юноши стало блестящим и гладким, словно белый нефрит. Он как будто чувствовал усиление доуки в своем теле. На лице молодого человека показалась легкая улыбка. Убедившись в положительном результате своих действий, молодой человек не стал останавливаться на достигнутом. Его глаза по-прежнему были плотно закрыты, а руки находились в том же положении. Он даже не пошевелился и сохранял его для максимально эффективного поглощения энергии из жидкости. Зеленая жидкость, окружающая тело молодого человека, медленно поглощалась его кожей, укрепляя кости и очищая доуки. В процессе поглощения все больше и больше зеленых потоков выходило из чаши, и постепенно они стали настолько плотными, что покрыли обнаженное тело юноши слоем тумана. Пока он упорно тренировался, лучи яркого солнца, которые проникали через окно, постепенно ослабли, и в комнате стало заметно прохладнее. Молодой человек, сидящий в деревянной лохане, собрал остатки зеленого тумана. Его ресницы дрогнули перед тем, как открылись, и его глаза имели угольно-черный цвет. Из глаз исчезло белое свечение, вместо него появился зеленый оттенок. Медленно выдыхая, молодой человек быстро встал, и капли прохладной воды стали стекать с его тела. Лениво потягиваясь и чувствуя изобилие доуки в своем теле, молодой человек пробормотал: «В таком темпе я, вероятно, смогу достигнуть 5-го уровня за 2 месяца». Подготовив все необходимое, Сяоян остался в своей комнате в течение половины месяца. Все свое время он отдавал тренировке, прерываясь только на еду и исправление естественных потребностей. Обучение было очень скучным и утомительным, но это не шло ни в какое сравнение с теми насмешками и издевательствами, которые Сяо Ян вынес за последние 3 года. 3 года насмешек показали ему, насколько была важна сила в этом мире. Несмотря что дни были наполнены тяжелыми и утомительными тренировками, они оставляли после себя приятные результаты. Эффекты эликсира были гораздо сильнее, чем Сяо Ян. И даже создатель эликсира Яо Лао предполагал, что для того, чтобы добраться до 4-го этапа, юноше потребуется применять препарат как минимум месяц. Однако он справился в 2 раза быстрее. При этом даже Яо Лао был удивлен скоростью и эффективностью развития Сяо Яна. Даже при том, что Сяо Ян уже делал это прежде, скорость, с которой он развивался сейчас, казалась невероятной. Самая важная и тяжелая часть в развитии Доуки заключается в основах. Для достижения 10-го этапа человеку обычно требуется от 10 до 20 лет. Конечно, когда человек становится учеником, то скорость развития экспоненциально возрастает. Если человек преодолевал 1 этап в год, прежде чем стать учеником, то тот же человек после становления учеником, вероятно, сможет подниматься на 2 звезды в год. Результаты развития Сяо Яна, достигнутые всего за полмесяца, были, мягко говоря, удивительными. Без колебаний, покинув Лохань, Сяо Ян посмотрел на светло-зеленую жидкость. Из-за тренировки жидкость, несомненно, стала светлее. Он удрученно покачал головой и пробормотал. Сможет ли она выдержать еще 1-1.5 месяца? Вытирая оставшиеся капли пота, Сяо Ян одел первую попавшуюся одежду и заполз на мягкую постель. Достигнув подушки, он достал черную металлическую пластину. Ржавчина с поверхности пластины уже была стерта Сяо Яном. Эта штука выглядела довольно таинственно. В течение 1.5 месяца Сяо Ян внимательно изучал этот кусок металла, содержащий технику черного ранга низкого уровня, всякий раз, когда он прерывал тренировку. За 1.5 месяца, согласно наставлениям Яо Лао, Сяо Ян наконец достиг некоторого понимания заключенной в пластинке способности. Однако из-за недостатка доуки он не мог применять ее, что немного разочаровывало Сяо Яна. Разместив металлическую пластинку между ладонями, Сяо Ян закрыл глаза и использовал духовное восприятие для изучения пластины. Дыхание Сяо Яна замедлилось. В комнате стало тихо. Длительный период тишины закончился, когда Сяо Ян снова открыл глаза и поднял правую руку. Его правая рука была изогнута в форме когтя. Под контролем Сяо Яна свет доуки быстро прошел через несколько точек ки на его ладони, создав силу тяги. Керамическая ваза, на которую указал Сяо Ян, сделала несколько кругов, прежде чем упасть вниз и разлететься на многочисленные осколки. Да, несмотря на то, что это техника черного ранга, моя доуки слишком слаба, и я едва могу использовать ее. Глядя на вызванные разрушения, Сяо Ян прошептал про себя. Исходя из моей нынешней силы, если я захочу высосать кровь у человека, то я должен быть как минимум новичком 7-го этапа. Как бы то ни было, нужно идти в клан Холл, чтобы отыскать техники доуки более низкого уровня. От руки пустоты пока не будет большой пользы в течение некоторого времени. Но так как я снова могу развивать доуки, мне больше не нужно использовать тот дурацкий способ тренировки, который я использовал раньше. Снова вздохнув, Сяо Ян поднялся с постели и, прежде чем покинуть дом, посмотрел на неподвижное черное кольцо. Прищурив глаза и привыкнув к палящему солнцу, он аккуратно закрыл дверь, прежде чем лениво пойти по мощенной дорожке в секретную комнату клана. По сторонам дорожки росли изумрудно-зеленые ивы. Обильная зелень действовала успокаивающе, резко контрастируя с обжигающим зноем. Пойдя по другому пути, его встретил смех молодой девушки. Из-за нарушенного спокойствия Сяо Ян нахмурил брови. После обнаружения источника смеха он увидел пару молодых девушек, приближающихся к нему с другой дорожки. Развеселенная своими спутницами, красивая девушка смеялась. Ее очаровательное лицо полностью затмило других девушек рядом с ней. Это была красавица, которая стала 2-й после Дай Эр на экзамене Доуки. Сяо Мэй. Взглянув на девушку, которая когда-то ходила за ним как приклеенная, постоянно называя Бяо Гэ, проблеск усмешки показался на лице Сяо Яна. Слегка покачивая головой, Сяо Ян возобновил свой вид. Когда Сяо Мэй дошла до дорожки, по которой шел Сяо Ян, очаровательный смех смолк, как только она увидела юношу. Рассеянный свет солнца делал невозмутимого юношу, закинувшего руки за голову, очень привлекательным. Пара симпатичных больших глаз смотрела на молодого человека, подходящего ближе, и пыталась разглядеть, была ли легкая улыбка или усмешка на его лице. Сяо Мэй мысленно тянулась к Сяо Яну. Внезапно она почувствовала, как будто что-то потеряла. 3 года назад у этого молодого человека была та же волнующая улыбка. Расколотая битвой синева небес. Глава 16. Сяо Нин. Увидев медленно подходящего молодого человека, Сяо Мэй и ее спутницы замедлились, прежде чем остановиться. Смеявшиеся ранее девушки замолкли. У девчонок, шедших рядом с Сяо Мэй, округлились глаза, когда они увидели юношу, который когда-то был гордостью клана. Выражение на их лицах разнилось от сочувствия до чего-то еще. Сяо Мэй замерла на месте. Мысленно она все еще чувствовала себя привязанной и хотела общаться с этим молодым человеком, который когда-то захватил ее сердце. Но реальность говорила ей, что пропасть между ними слишком велика, чтобы быть вместе, и тратить время на неудачника не слишком умно. Сначала ее брови были нахмурены. Перед тем, как ее лоб разгладился, Сяо Мэй подумала: «Давай, скажи привет. Все-таки, несмотря ни на что, он все еще мой Бяо Гэ». Не подозревая о мыслях Сяо Мэй, Сяо Ян медленно приближался, по-прежнему держа руки за головой. Глядя на идущего к ней Сяо Яна, на лице Сяо Мэй появилась улыбка, но поведение юноши заморозило улыбку на ее лице, так что казалось, будто она скорчила гримасу. Проигнорировав группу девушек, Сяо Ян, по-прежнему держащий руки за головой, прошел мимо них без тени нерешительности. Сяо Мэй была шокирована. С ее красотой она никогда не сталкивалась с таким отношением. Она чувствовала смущение и гнев, и не могла не закричать: «Сяо Ян Бяо Гэ!» Остановившись, Сяо Ян даже не повернулся. Его голос был холоден, словно он говорил с незнакомцем. «Что?» Вежливый холодный голос ошеломил Сяо Мэй, и она прошептала: «Ничего». Брови Сяо Яна недоумленно приподнялись. Он покачал головой и снова пошел вперед. Смотря на исчезающую тень, Сяо Мэй сердито потопала ногами и пошла другой дорогой. Зайдя за угол, Сяо Ян посмотрел на просторное помещение. На табличке, висящей перед входом в помещение, яркими кроваво-красными буквами написано «Зал Доуки». Услышав крики, доносившиеся из помещения, Сяо Ян был весьма удивлен. Обычно сюда никто не приходит, так почему же сегодня так шумно? Пожав плечами, Сяо Ян вошел вперед и вошел в помещение. После того, как Сяо Ян вошел в зал, довольно много других членов клана поприветствовало его аплодисментами. Зал Доуки был разделен на восточную и западную части. В восточной части хранились техники клана, в то время как в западной секции находилась большая тренировочная арена. Прямо сейчас немало людей собралось вокруг арены и смотрело на 2 особ, стоящих посреди нее. «Плотность Доуки Сяо Нина находится на 8-м этапе? Ха! Всего 2 месяца назад Сяо Нин Бяо Гэ преодолел 8-й этап. Но даже если он имеет 8-й этап новичка, Сяо Дай Эр Бяо Мэй уже на 9-м этапе. Шансы на победу Сяо Нина Бяо Гэ невысоки. Удачи, Дай Эр Бяо Мэй!» Услышав голоса из толпы, Сяо Ян замер и оглядел пространство вокруг тренировочной арены. Наконец, его заинтересованный взгляд упал на молодую девушку в легком фиолетовом платье. Откуда у нее время на поединке? Сяо Ян думал об этом. Потом он направился в восточную секцию зала и взял случайный черный свиток с полки. Открыв свиток, на нем появились большие желтые слова: «Черный ранг», «Средний уровень», «Рука», «Крушащая скала». Лениво опираясь на книжную полку, Сяо Ян читал описание техники руки крушащей скалы, иногда поглядывая на яростные сражения, происходящие на тренировочной арене. Просторный зал, казалось, был разделен на два мира. Западная сторона была шумной, а восточная – тихой и спокойной. Противником Дай Эр был молодой человек лет 17-18. Он был довольно красив и похож на Дзилиао, которого Сяо Ян видел на днях. Молодого человека звали Сяо Нин, и он был внуком главного старейшины. Даже при том, что ему было только 17 лет, он уже добрался до 7-го этапа. Во всем клане только Дай Эр превосходила его. К этому Бяо Гэ Сяо Ян относился нейтрально. Они лишь изредка встречались и всегда обменивались обычными приветствиями, прежде чем спешно разойтись. Может быть, это было из-за натянутых отношений между его отцом и главным старейшиной. Но Сяо Ян всегда ощущал враждебность, исходящую от него. Однако в то время, когда Сяо Ян был калекой, он никогда не пытался насмехаться или дразнить Сяо Яна. Слегка улыбаясь, Сяо Ян отбросил свои мысли и вернулся к изучению руки крушащей скалы. На тренировочной арене Дай Эр походила на фиолетовую бабочку, которая избегала быстрых атак Сяо Нина, грациозно и элегантно. Однако на ее изящном лице не отражалось никаких эмоций, таких как усталость и тому подобное. После блокирования очередной атаки Сяо Нина, пристальный взгляд Дай Эр лениво прошелся по залу, но внезапно она замерла. Видя увлеченного юношу в восточной части зала, легкая изящная улыбка показалась на лице Дай Эр. Неожиданная улыбка заставила зрителей остолбенеть от красоты Дай Эр. «Дай Эр, Бяо Мэй, берегись!» – прозвучал молодой голос из толпы, когда Дай Эр отвлеклась. Чувствуя угрозу позади себя, Дай Эр нахмурила брови, однако ее взгляд по-прежнему был прикован к юноше, стоящему рядом с книжной полкой. В то же время Сяо Ян поднял голову и увидел скрытую атаку, направленную на Дай Эр. Он нахмурил брови и покачал головой. Его взгляд выражал легкую тревогу. Увидев тревожный взгляд Сяо Яна, Дай Эр озорно мигнула своими красивыми глазами. Внезапно она сделала небольшой шаг влево. Несмотря на то, что это был всего лишь один шаг, это странным образом помогло увернуться ей от всех атак Сяо Нина. Когда она уклонялась, ее белоснежная рука засветилась золотым светом и прошла прямо между руками Сяо Нина, слегка коснувшись его груди. Развернувшись вокруг своей оси, Дай Эр изящно нейтрализовала атаку, и в то же время парень был отброшен на десяток шагов назад и вылетел за пределы арены. Все зрительно бурно рукоплескали. Они были поражены победой Дай Эр над Сяо Нином с помощью всего лишь одной атаки. «Дай Эр, Бяо Мэй действительно сильнейшая среди молодого поколения клана. Она действительно сильна!» Даже при том, что Сяо Нин только потерпел поражение от Дай Эр, на его лице была улыбка, когда он шел назад к середине тренировочной арены. Спокойно глядя на девушку, в глазах Сяо Нина пылала любовь, что было всем очевидно. Даже если технически они были Бяо Гэ и Бяо Мэй, Сяо Нину было известно, что многие из членов клана не имеют тесных родственных связей. И он знал, что Сяо Дай Эр не была связана с ним кровными узами. Как будто не ощущая пламенный взгляд Сяо Нина, Дай Эр уважительно покачала головой и сказала: «Сяо Нин Бяо Гэ, позвольте мне победить». Сказав это, она не стала дожидаться ответа от Сяо Нина и широкой улыбкой направилась прямо в восточную часть зала. Будучи в центре внимания, движение Дай Эр сразу же всех заинтересовало, и в конце ее предполагаемого пути они обнаружили Сяо Яна. Даже при том, что Сяо Ян теперь находился в центре внимания, он не поднимал взгляда и пребывал в своем собственном мире. Расколотая битвой синева небес. Глава 17. Конфликт. Сяо Ян ГГ. Молодая девушка застенчиво стояла перед Сяо Яном, в то время как ее тонкие белые руки подрагивали. Она сложила их за спину. Девушка слегка наклонилась вперед, и ее красивые глаза сверкали словно полумесяцы, а на щеках появились две милые маленькие ямочки. Оторвав пристальный взгляд от свитка, Сяо Ян посмотрел на молодую девушку перед собой, а затем оглядел весь зал. Глядя на горячие взоры, направленные на него, он не мог не сказать: «Девочка, я знаю, твое очарование безгранично, но тебе нет нужды делиться им со мной». Улыбаясь, Дай Эр сидела рядом с Сяо Яном и лениво потягивалась, в результате чего очаровательные изгибы ее тела проявились под плотным нарядом. Взяв случайный свиток с полки, Дай Эр уставилась на Сяо Яна, прежде чем спросить: «Сяо Ян ГГ достиг 4-го этапа?» Услышав это, Сяо Ян, который был поглощен своим свитком, посмотрел вверх. На первых 10 этапах новичка Доу Ки оставалась слабой, ее было почти невозможно почувствовать. Если Доу Ки активно не использовалась и не применялся тестирующий монумент, то было невозможно определить уровень развития Доу Ки. На мгновение ранее Дай Эр, только взглянув на Сяо Яна в течение нескольких секунд, определила его уровень. Очень неожиданно. «Эта девушка, кто она?» Среди техник Доу Ки, которые она недавно использовала в бою с Сяо Нином, несомненно, была высокоуровневая способность Доу Ки, которая определенно не имела отношения к клану Сяо. Думая о странностях, связанных с Дай Эр, Сяо Ян повернул голову, чтобы посмотреть на улыбающуюся девушку, сидящую рядом с ним. Пожав плечами, он кивнул. 4-й этап. Увидев кивок Сяо Яна, улыбка на лице Дай Эр расширилась. И она спросила: «Это связано с твоими тренировками за последние полмесяца?» «Да». Слегка кивнув, Сяо Ян не стал отрицать этого и снова уставился в свиток, спросив: «Откуда ты берешь время на поединке?» «Я скучаю», — пожимает плечами Дай Эр, имитируя Сяо Яна. Она улыбнулась, показывая грустное лицо, и сказала: «Последнее время Сяо Ян ГГ не приходит, чтобы увидеться с Дай Эр. Неужели ты боишься, что Дай Эр потребует вернуть деньги?» Сяо Ян замер и неловко засмеялся. «Церемония совершеннолетия будет в следующем году, так что у меня есть время только на тренировки». Подняв голову и увидев грустное лицо Дай Эр, он ласково погладил Дай Эр по голове и прошептал: «Я постараюсь найти время, чтобы побыть с Дай Эр». Услышав обещание Сяо Яна, Дай Эр успокоилась. Ее разговор с Сяо Яном заставил каждого человека в зале уставиться с неодобрением в сторону юноша. Глядя на них двоих, сидящих рядом с толпой, лицо Сяо Нина исказилось в злой гримасе. Его рука то сжималась в кулак, то разжималась, и это повторялось снова и снова. Будучи внуком главного старейшины клана, Сяо Нин всегда чувствовал, что он был особенным. Сяо Нин мысленно уже сделал Дай Эр своей женой. Разумеется, это было одностороннее. Но картина того, как его жена флиртовала с кем-то еще, заставляла Сяо Нина исходить завистью. Но более важным было то, что человек, с которым флиртовала Дай Эр, был никто иной, как коллега клана. Когда гнев стал переполнять его, Сяо Нин сделал глубокий вдох и натянул спокойную и приветливую улыбку. Отряхнув свою пыльную одежду, он пошел к той парочке, которая была под пристальными взглядами всех людей в зале. Зрители в зале радостно ухмыльнулись, когда они увидели, что Сяо Нин направился к Дай Эр и Сяо Яну. Конечно, их ухмылки предназначались не Сяо Нину, а, казалось бы, ничего не подозревающему Сяо Яну. Пристально вглядываясь в описание техники, изображенное на свитке, Сяо Ян запоминал точки давления и пути ки, необходимые для использования руки, рушащей камни. Вздохнув, Сяо Ян нахмурился. С его сильной духовной чувствительностью Сяо Ян мог наблюдать за действиями всех присутствующих в зале, в том числе и Сяо Нином, который приближался к нему. От нее столько неприятностей. Вздохнув, Сяо Ян свернул свиток. «Сяо Ян Бяо Ди, ты здесь для изучения техник Доу Ки? Тебе нужна помощь Бяо Гэ, чтобы найти парочку высокоуровневых. Я думаю, к некоторым техникам ты не имеешь доступа». Улыбаясь Сяо Яну, высокомерно говорил Сяо Нин. Сяо Ян положил свиток на полку и покачал головой. «Спасибо за предложение, но я не думаю, что они нужны мне прямо сейчас». «Ох, я забыл! Сяо Ян Бяоди достиг только 3-го этапа, поэтому было бы довольно трудно изучить высокоуровневые техники». Слегка потеряв лоб, Сяо Нин улыбнулся. Насмешка в его голосе также отображалась и на его лице. Сяо Ян снова вздохнул. Сяо Нин нарочно высмеивал его. Небольшая улыбка появилась на лице Сяо Яна, и он сказал: «Я знаю, что ты пытаешься захватить внимание Дай Эр, но я должен отметить, что ты действуешь слишком по-детски». Услышав безжалостные слова Сяо Яна, лицо Сяо Нина стало мрачным. Он никогда не думал, что обычно молчаливый Сяо Ян найдет смелость, чтобы так нагло противостоять ему. Он усмехнулся и сказал: «Похоже, Сяо Ян Бяо Ди имеет свое мнение обо мне. Как насчет проверить свои навыки? Это поможет мне узнать, насколько Бяо Ди вырос за последние несколько лет». «Может быть, я проверю свои навыки против тебя?» Возвращая на место свиток, Дай Эр холодно посмотрела на Сяо Нина. Века Сяо Нина дернулась, когда он увидел, что Дай Эр заступалась за Сяо Яна. Зависть в Сяо Нине разгорелась еще сильнее, и он насмешливо спросил: «Ты только и можешь прятаться за девушкой? Ты вообще мужик?» Сяо Ян встал на цыпочки, чтобы достать другой свиток, сдул с него пыль и бесстрастно ответил Сяо Нину: «Я не помню, чтобы ты смел говорить подобные слова 3 года назад». Честно говоря, бесстрастный и расслабленный внешний вид Сяо Яна в глазах людей, которые были не слишком дружелюбны по отношению к нему, заставлял их чувствовать себя неуютно. Сяо Нин заскрежетал зубами, но даже при том, что он был в ярости, он не смел обижать Сяо Яна, поскольку независимо от его таланта, Сяо Ян все же был сыном главы клана. Сделав глубокий вдох, Сяо Нин посмотрел на Сяо Яна и холодно сказал: «Сяо Ян, ты больше не тот гений, которым был 3 года назад. Прямо сейчас ты неудачник. Ты недостоин Дай Эр. Если ты мужчина, то должен оставить ее прямо сейчас. Если же... Хотя прямо сейчас я не могу сразиться с тобой, то в следующем году после церемонии совершеннолетия ты должен будешь принять мой вызов. Если ты не хочешь стать настоящим инвалидом, то я предлагаю тебе сбежать прямо сейчас и спрятаться в какой-нибудь глухой отдали, где ты проведешь остаток своей никчемной жизни». Услышав угрозы Сяо Нина, губы Сяо Яна с возмущением задергались, и он, наклонив голову, посмотрел на Сяо Нина загадочным взглядом. После этого он, закатив глаза, взял свиток и вышел из зала. Глядя на уходящего Сяо Яна, Сяо Нин посчитал, что Сяо Ян неохотно согласился с его словами. Но прежде чем он смог отпраздновать свою победу, из уст Сяо Яна пришел ответ, который заставил лицо Сяо Нина позеленеть. «Хорошо. В следующем году попытайся побить меня, неудачника». Расколотая битвой синева небес. Глава 18. Техника Доуки черного ранга высокого уровня «Октановый взрыв». Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта roulette.ru. Не обращая внимания на холодные взгляды позади него, Сяо Ян сжал свиток и зарегистрировал его у управляющего зала. После этого вместе с Дай Эр он неспешно вышел из зала. «Брат, только подожди. Когда тебя изгонят из клана, у тебя будет время для мести. Без защиты главы клана ты ничто». Глядя на удаляющегося Сяо Яна, Сяо Нин чувствовал ярость, горящую у него в груди. Покинув зал, Сяо Ян весь день сопровождал Дай Эр на прогулке по близлежащим горам и вернулся в свою комнату затемно. Возвратившись в комнату и закрыв дверь, Сяо Ян немного паник. Положив свиток на соседний стол и выпив чашку чая, он испуганно сказал: «Эта девочка, она, конечно, может позволить себе прогуляться». «История этой девочки весьма необычна», — раздался в комнате старческий голос. Устало подняв голову и увидев призрак Яо Лао, Сяо Ян скривил губы и спросил: «Учителю известна ее история?» «О, я думаю, что мне немного известно», — улыбнулся Яо Лао. Когда он увидел любопытный взгляд Сяо Яна, он сказал: «Не спрашивай. Прямо сейчас это бесполезно для тебя. Будет лучше, если ты не будешь на это впустую растрачивать свои усилия. Все, что я могу сказать, так это то, что ее аура довольно сильна». Закатив глаза, Сяо Ян показал Яо Лао средний палец. «Зачем ты притащил сюда эти свитки с этими дерьмовыми техниками? Неужели ты думаешь, что у тебя полно времени?» Раздался недовольный голос Яо Лао, подошедшего к столу и разглядевшего принесенные свитки. «Дерьмовыми?» Сяо Ян закричал. «Кроме руки пустоты, я не владею другими техниками Доуки. До этого я только что и делал, что тренировался. Я не владею никакими техниками, а члены нашего клана могут изучить только техники черного ранга. Если я не смогу освоить эти техники, то что мне делать для того, чтобы победить врагов на ближайшей церемонии совершеннолетия?» «А-а-а, так ты хочешь развести меня на технику?» Хитрый Яо Лао сразу понял намерение Сяо Яна. Даже при том, что план Сяо Яна был раскрыт, он не стал отпираться, а вместо этого смотрел на Яо Лао щенячьими глазами. «Чего такого важного в техниках Доуки? После того, как ты освоишь алхимию, люди сами будут бороться, чтобы подарить тебе техники высокого уровня». Яо Лао слегка улыбнулся и проигнорировал потускневшее лицо Сяо Яна. «Но мне нужна сильная техника прямо сейчас!» — подавленно сказал Сяо Ян. Глядя на грустного Сяо Яна, Яо Лао весело рассмеялся. «Как бы то ни было, в конце концов, ты мой ученик. Пусть и немного жалкий. Чтобы ты перестал быть неудачником, я научу тебя кое-чему». Услышав это, Сяо Ян оживился. Ему было очень любопытно, чему же обучит его таинственный мудрец. «Несмотря на то, что рука пустоты черного ранга, она несколько слаба для навыка этого уровня. Так как твоя доуки не слишком сильна, то я обучу тебя технике черного ранга. Но для этого необходимо, чтобы ты достиг 5-го этапа. «Какого уровня эта техника?» — нетерпеливо спросил Сяо Ян, проводя языком по губам. «Я думаю, это был черный ранг высокого уровня. Я припоминаю, что ее владелец умолял меня принять ее. Даже при том, что меня подобные вещи особо не интересовали, он был действительно настойчив. Так что я принял его дар и изготовил пилюлю для него», — небрежно сказал Яо Лао. В его воспоминаниях техника черного ранга была подобна ничтожеству. «Черный ранг — высокий уровень. Ну что, хочешь ее?» Техника, которая была на целый уровень выше сильнейшей техники клана Сяо, была бесполезной в глазах Яо Лао. Сяо Ян не знал, смеяться ему или плакать из-за этой огромной разницы. «Закрой глаза и сосредоточься. Я передам тебе этот навык». Дав указание Сяо Яну, Яо Лао протянул палец и слегка коснулся лба юноши. Вместе с головной болью Сяо Ян почувствовал приток огромного количества информации, поступившей в его мозг. «Октановый взрыв. Способность черного ранга высокого уровня. Это способность ближнего боя, известная своей силой атаки. У нее есть 8 различных слоев силы, и атака, соединившая все 8 слоев по своей мощи, будет сравнима с техниками ранга земли низкого уровня». Медленно приходя в себя и быстро осознавая новую информацию, Сяо Ян громко выдохнул. «Атака, сопоставима с техниками ранга земли низкого уровня? На континенте Доуки разница между техниками черного ранга и ранга земли была огромна. Техника ранга земли были на совершенно ином уровне, но тем не менее октановый взрыв по силе атаки мог с ними соперничать». Судорожно взглотнув, глаза Сяо Яна стали пустыми. «Если бы я смог освоить эту технику, то, вероятно, смог бы одолеть Сяо Нина с моим 4-м этапом. «Рано радуешься. Октановый взрыв хоть и не требует сильной доуки, но он наносит значительный ущерб твоему телу. Это очень мощный навык ближнего боя, и если ты со своим слабым телом решишься использовать его, то первым, что будет уничтожено, станут твои мышцы, а не твой противник». Голос Яо Лао, как столб ледяной воды, смыл сомнения Сяо Яна. «Как я могу увеличить силу своего тела?» После недолгой паузы торопливо спросил Сяо Ян. Развитие доуки является лучшим способом увеличения силы тела. Чем сильнее становится твоя доуки, тем сильнее становится твое тело. Конечно, если ты хочешь развиваться быстрее, чем сейчас, то потребуется небольшой дополнительный стимул. Глаза Яо Лао слегка заблестели. Что за дополнительный стимул? Глядя на улыбающегося Яо Лао, у Сяо Яна возникло плохое предчувствие. Расколотая битвой синева небес. Глава 19. Суровая тренировка. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта Rulate.ru. Утром густой белый туман окутал окружающие вершины и удержался там долгое время. Подул ласковый ветерок, и внезапно послышалось сдавленное рычание. Позади вершины, в скрытой впадине, находился Сяо Ян. Его ноги были углублены в почву, словно пни, а пальцы вцепились в землю. Он скрежетал зубами от боли, холодный пот заливал его лицо. Юноша был одет только в шорты, а его обнаженный торс был покрыт многочисленными шрамами. Позади Сяо Яна над огромным камнем в виде духа парил, скрестив ноги, Яо Лао. С торжественным лицом он смотрел на Сяо Яна, который стиснул зубы, испытывая сильную боль, а затем его ладонь плавно поднялась вверх. Следом из ладони Яо Лао последовал выстрел красного сгустка материализованной доуки. Подобно кнуту, он резко ударил рядом с плечом Сяо Яна, оставляя после себя длинный кровоподтек. Уголки рта юноши, испытывающего сильную боль, резко задрожали, и он вдохнул холодный воздух сквозь крошащиеся губы. Плечи Сяо Яна онемели, а волна палящей боли направилась к его сердцу. Вместе со зверской болью Сяо Ян чувствовал, что ноги больше не в силах его удерживать, и он едва не упал, потеряв равновесие. Под воздействием сильной боли изначально слабая доуки Сяо Яна стала более оживленной, чем раньше, и быстро текла через пути ки и точки давления на плечи Сяо Яна. Нити холода медленно проникали в его кисти, постепенно укрепляя их. «Еще!» – кричал юноша, стиснув зубы. Когда боль в плече постепенно утихла, юное лицо Сяо Яна наполнилось упорством и настойчивостью. Смотря на упорного Сяо Яна, удовлетворенная улыбка появилась на иссохшем лице Яо Лао. Слегка кивнув, он снова выстрелил материализованный доуки из своей ладони. Все удары Яо Лао были направлены в самые крепкие части тела. Они были не в состоянии серьезно повредить юноше, однако боль от них была максимально возможной. Боль от ударов в плечи доуки была нестерпимой, заставляя юное лицо Сяо Яна искажаться в страданиях. С каждым ударом Яо Лао тело Сяо Яна пересекалось все большим количеством шрамов. «Бабах!» – прозвучал очередной выстрел доуки. И Сяо Ян, наконец достигший своего предела, рухнул словно подрубленное дерево. Отчаянно хватая воздух, Сяо Ян вытер со лба холодный пот и, подняв голову вверх, спросил. «Учитель, ну как?» «Ну, неплохо. Сегодня ты выдержал 84 удара плечи доуки. Твои результаты сильно улучшились по сравнению с тем, что было полмесяца назад, когда ты мог выдержать лишь 9 ударов». Кивнул Яо Лао с улыбкой на лице. Вспышка удивления промелькнула в его глазах. За прошедшую половину месяца Сяо Ян продемонстрировал неожиданное упорство. Например, сегодня Яо Лао первоначально предполагал, что Сяо Ян сможет выдержать 70 ударов плетью доуки, но он со своим упорством смог выдержать больше. Яо Лао не мог не восхищаться духом Сяо Яна. Услышав слова Яо Лао, Сяо Ян испустил глубокий вздох и упал на землю. Придя в чувство, он медленно пополз назад за одеждой, которую он положил на соседний камень. Когда он одевал одежду, то прохладная ткань касалась синяков. Сяо Ян вздрагивал и стискивал зубы. Прозрачный Яо Лао превратился в луч света и исчез в темном кольце. Прежде чем исчезнуть, он обронил фразу, которую уже говорил бесчисленное количество раз. «Медленно возвращайся домой и погрузись в эликсир духовных основ, чтобы убедиться, что перенасыщенная энергией кровь не прячет скрытые повреждения». Кивнув, Сяо Ян закончил одеваться и вышел из леса. Добравшись до своей комнаты, терпя боль, Сяо Ян быстро снял с себя одежду и в очередной раз залез в деревянную лохань с зеленой жидкостью. Ледяная зеленая жидкость облегчила боль от содранной кожи. И Сяо Ян, медленно закрыв глаза, наслаждался успокаивающим потоком жидкости. Через некоторое время дыхание юноши стало медленно успокаиваться, и он даже пару раз всхрапнул. После болезненного избиения усталость поразила как тело, так и разум юноши, поэтому он быстро уснул. Пока он спал, по зеленой жидкости проходила легкая рябь, и частицы мировой энергии понемногу проникали в открытые поры Сяояна. Они очистили перенасыщенную от ударов плетью кровь и в то же время обновили и укрепили мышцы, которые уже были на пределе. Во время сна тело Сяояна было укреплено до совершенно нового уровня. В то время как мышцы Сяояна восстанавливались и укреплялись, зеленая жидкость медленно становилась все светлее. Очевидно, что энергия в жидкости уменьшалась. Сяоян не знал, сколько времени проспал, но когда он проснулся, теплый солнечный свет уже проникал в его комнату. Потягиваясь всем телом, Сяоян услышал громкий хруст своих суставов. Когда он поднял голову, то понял, что все его тело было полно сил и энергии. Сяоян не смог сдержать своих эмоций и закричал: «Отлично!» Когда юноша вылез из деревянной лоханки, то неожиданно обнаружил, что изначально зеленый эликсир дубовых основ уже превратился в прозрачную воду. «Мой эликсир уже закончился?» Почесывая нос, Сяоян огорченно покачал головой. Внезапно, кое-что вспомнив, он счастливо закрыл глаза и тщательно оценил состояние Доуки. Мгновение спустя Сяоян открыл глаза и радостно засмеялся. «Наконец-то! Достиг 5-го этапа!» Расколотая битвой синева небес. Глава 20. Аукцион. Озвучка от Дмитрия Полякова специально для сайта roulette.ru. Добраться до 4-го этапа за полмесяца, а затем достигнуть 5-го за другую половину, эта невероятная скорость была невозможна даже для прежнего Сяояна. Даже при том, что каждый последующий этап преодолевать становится все труднее и труднее, глядя на скорость развития Сяояна, достижение 7-го этапа в следующем году для него не должно было стать проблемой. Конечно, это при условии, что у Сяояна будет достаточно эликсира духовных основ. Ну или Сяоян, прежде чем достигнуть 7-го этапа, просто помрет из-за ежедневных жестоких побоев. Ведь без эликсира духовных основ слабое тело Сяояна будет не способно выдерживать разрушающее воздействие перенасыщенной крови, и он умрет. Таким образом, все, что прямо сейчас нужно сделать, так это купить побольше ингредиентов для эликсира духовных основ. Несмотря что на словах все было так легко, у Сяояна имелись небольшие проблемы. Он был на мели. Сидя на кровати, Сяоян горько рассмеялся. Он никогда не думал, что он окажется в таком неловком положении из-за денег. Так, посчитаем. С прошлого раза у меня осталось 900 золотых монет. Но с таким количеством денег купить ингредиенты того же качества, что и в прошлый раз, не получится. Закатив глаза, Сяоян сосредоточенно почесывал подбородок. Внезапно он спросил: «Учитель, мы можем использовать молодые растения?» «Конечно. Но тогда эффект будет гораздо слабее того эликсира духовных основ, что я изготовил специально для тебя». Поморгав, Сяоян улыбнулся. «Нет проблем. Давайте на этот раз используем ингредиенты низкого качества». «Низкого качества? Тогда последствия будут ужасны, и тебе тогда потребуется по меньшей мере полгода, чтобы добраться до следующего этапа». Голос Яо Лао показывал его недовольство. Он, вероятно, хмурил брови прямо сейчас. «Не хватает денег? Тогда сходи и снова одолжи денег у той девушки. С ее происхождением даже пара десятков тысяч монет будет небольшой проблемой. В конце концов, ты можешь попросить денег у отца. Почему ты хочешь сделать шаг назад, снизив эффективность эликсира и замедлив скорость обучения?» Услышав предложение Яо Лао, Сяоян покачал головой. «Просто считай, что чувство собственного достоинства не позволяет мне поступить таким образом. Как я могу без конца занимать деньги у девочки? Что касается моего отца, то я избегал его в течение 2 месяцев, и теперь, если он захочет знать, зачем мне эти деньги, то разве мне не придется раскрыть тебя?» Вдруг брови Яо Лао поднялись, и он торопливо спросил: «Учитель, подождите, а этот эликсир духовных основ, могут ли другие люди изготовить его?» «Дитя, на континенте Долки существует бесчисленное множество трав, и ты должен найти такое их сочетание, что успокоит агрессивную энергию ядра монстра и очистит ее так, чтобы можно было поглотить ее. Если бы ты просто беспорядочно соединял различные травы, то поломка алхимической печи была бы наименьшей из твоих проблем. Энергия может натворить дел. Этот эликсир духовных основ был создан после пары лет экспериментов. Конечно, может быть, кто-то и смог создать его случайным образом, благодаря удаче. Но шансы того, что это произойдет, практически нулевые. Кроме того, во время очистки ты должен быть уверен, что соотношение ингредиентов, скорость сияния и температура пламени являются идеальными. Ты должен сделать бесчисленное множество экспериментов и иметь невероятное духовное восприятие, чтобы сделать это. Иначе, как ты думаешь, почему каждому алхимику нужен учитель? Сильным алхимиком невозможно стать без учителя, который будет направлять тебя. Только на проверку различных сочетаний ингредиентов не хватит всей твоей жизни. Таким образом, я не могу утверждать, что на всем континенте Долки, но по крайней мере в империи Джама, еще никто не сделал эликсир духовных основ подобному ему. В этот момент голос Яолао лучился самодовольством. Удивленный сложностью изготовления, казалось бы, простого эликсира, Сяоян задумался. Когда он смотрел на Яолао, очищающего травы, все казалось таким простым. Но теперь, после лекции Яолао, он осознал, что искусство алхимии не так просто, как он читал. Мир алхимии, несомненно, огромен и загадочен. Неудивительно, что алхимик – самая почетная профессия на всем материке. Отойдя от шока, Сяоян ощутил привкус ликования. «Учитель, я не собираюсь использовать плохой эликсир духовных основ для тренировки. Вместо этого я хотел бы продать его на аукционе. Продав эликсир на аукционе, я легко смогу заработать достаточно денег на покупку высококачественных ингредиентов. Верно?»